Глава 14. Частные объявления были на предпоследней странице второй части газеты «Таймс», наряду с информацией о транспорте и некоторыми другими первоочередными сообщениями. Наше объявление было третьим по счету. За ним следовал крик с мольбой о помощи, исходящий от родителей 14-летнего любителя приключений. Я прочитал наше объявление 3 или 4 раза и решил, что оно составлено неплохо. Пока на него никто не откликнулся, но ведь было еще рано, ведь Каролин проснулась на рассвете и пошла за газетой, как только покормила котов. В это время предполагаемые заинтересованные партнеры еще могли сладко посапывать в своих постелях. Если же, подобно мне и Каролин, они уже потягивали утренний кофе, им все равно еще предстояло продираться к объявлениям через всю газету. Правда, это была субботняя «Таймс». По обычным дням газета в последнее время печатала большие статьи и очерки, раздуваясь как медведь перед зимней спячкой. Но субботний выпуск оставался, согласно моде, тонким и изящным. В то же время многие по субботам делали перерыв и «Таймс» не читали, готовясь нанести удар по объемному воскресному выпуску. Поэтому не исключено было, что наши предполагаемые клиенты вообще не возьмут в руки субботние газеты. Объявление должно было печататься в газете в течение недели, но теперь, поглядев на несколько строчек своего объявления, напечатанного на одной из последних страниц, я уже не очень-то верил в успех предприятия. «Мы не можем на это рассчитывать», — решил я. «Желательно было бы как можно скорее разработать запасной план». «Ух ты! Я рада, что сходила за газетой, Берни!» «Я тоже», — сказал я. «Надеюсь только, что ты не одна побеспокоилась о том, чтобы приобрести утреннюю газету». У нее в руках, однако, была первая часть газеты, и она что-то в ней нашла. «Прочитай-ка лучше вот это!» Я взял и стал читать. Маленькая заметочка на одной из последних страниц. Ее довольно-таки не кстати поместили среди международных событий, а она к ним мало относилась. «Бернард Роденбар», прочитал я, «в прошлом осужденный за кражу со взломом, а в настоящее время разыскиваемый полицией в связи с расследованием дела об убийстве Маделейн Порлок в собственной квартире на восточной стороне в четверг, едва избежал ареста в минувшую ночь. Пытаясь влезть в магазин «Барнегатские книги» на восточной 11-й улице и застигнутый врасплох бдительным полицейским, Роденбар выхватил пистолет и обменялся с ним несколькими выстрелами. Полицейский, прочитал я далее, получил ранение в ногу и был доставлен в больницу Святого Винсента, где ему была оказана помощь. Взломщик же, превратившийся в вооруженного бандита, владелец упомянутого магазина, убежал с места происшествия. Очевидно, он не пострадал. В последнем абзаце, между прочим, упоминалось, что на этот раз Роденбар изменил внешность, надев тюрбан и приклеив себе фальшивую бороду. «Но меня-то он не провел», — сказал патрульный Фрэнсис Рокленд. «Мы умеем видеть то, что находится под маскировкой, тем более такой явной. Я сразу же узнал его по фотографии». «Сик», — сказал я Каролин. «Ну что ж, вот тебе первый человек, который охотится за книгой. Иначе он не пытался бы вломиться в магазин, чтобы найти ее. Интересно, не его ли ты вчера заметила? Помнишь, ты рассказывала о человеке, наблюдающем за магазином?» «Может быть. Бульварные газетенки, вероятно, представят это более театрально. Они обожают иронию. А что может быть ироничнее? Взломщик, застигнутый на месте преступления, при попытке взломать дверь своего собственного магазина. Если бы они знали, какая горькая ирония заключается во всем этом на самом деле. Что ты хочешь этим сказать? Полицейский мог арестовать Сикха. Это не сняло бы с меня обвинения в убийстве. Но, по крайней мере, на меня не повесили бы новое преступление. Или Сик мог оказаться менее метким стрелком, и тогда меня бы не обвиняли в ранении полицейского. Ранить полицейского — это более серьезное преступление, чем убить человека штатского, по крайней мере с точки зрения полицейских. Или если уж Сику непременно нужно было в него попасть, он мог бы убить юного мистера Рокленда. Тогда последний вряд ли сумел бы утверждать, что это сделал именно я». «Не говори так, Берни! Ты ведь не хотел бы, чтобы полицейский был мертв?» «Нет, с моим везением он прожил бы еще несколько минут, чтобы сообщить собрату по профессии, кто его убил. Тогда я стал бы убийцей полицейского. А что, если это увидит Рэнди? Первое это сообщение она, очевидно, не заметила или не увязала с моей персоной, потому что прошлой ночью ее не особенно волновало то, что ты дала приют человеку, который скрывается от полиции. Она слишком была сосредоточена на том, что ей изменили. Она никогда не читает «Таймс». В других газетах об этом тоже сообщат. Может быть, она их не прочитает. Не знаю даже, известна ли ей твоя фамилия. Должно быть, известно. Может быть. Позвонит она в полицию. Она порядочный человек, Берни. Она не станет доносить. Но вместе с тем, она сейчас бешено ревнует. Она думает... Я знаю, что она думает. Она, конечно, с ума сошла, но я знаю, что она думает. Она может решиться известить полицию, не называя себя. Даже убедить себя, что делает это тебе во благо, Каролин. Черт! Она принялась за ноготь большого пальца. Ты думаешь, здесь больше небезопасно? Я не знаю. Но телефон-то есть, и номер его напечатан в газете. Как же мы ответим на звонок, если нас здесь не будет? А кто, собственно, позвонит? Редьярд Вилкин? Он же убил Мадалейн Порлок ночью в четверг. Держу пари, что он взял такси прямо до аэропорта Кеннеди, и к полуночи в стране его уже не было. Значит, он уехал без книги? Я пожал плечами. И Сик может позвонить. Что произошло с этими $500? Ты думаешь, он позвонит, чтобы спросить об этом? Нет, я сама об этом спрашиваю, Берни. Ведь у тебя с собой были деньги, когда Мадалейн Порлок отравила тебя наркотиками, верно? Верно. А когда ты пришел, в себе денег уже не было. Опять верно. Так что же с ними случилось? Она их взяла. А что с ними произошло после того, как она их взяла? Да, куда они подевались? Ты же копался в ее вещах вчера вечером. Ведь рядом с книгой их не было. Их не было нигде. То есть там, где я смотрел, их не было. Я думаю, что убийца захватил их с собой. Почему же он их не оставил? Зачем их оставлять? Деньги — это деньги, Каролин. В газетах тьма истории об убийствах, и говорится, что полиция исключает ограбление в качестве мотива в тех случаях, когда у жертвы при себе оказывается много денег. Это преднамеренное преступление. В этом случае убийца хочет, чтобы стало известно, за что убить человек. Иногда даже специально оставляют деньги на месте преступления, чтобы полиция исключила ограбление. На этот раз либо убийца взял деньги, либо Порлок нашла укромное местечко, которое не попалось мне на глаза. Или какой-нибудь полицейский захапал денежки тайком ото всех. Такие случаи бывали. В самом деле? О, конечно. Я мог бы бесконечно рассказывать тебе о подобных случаях. Но стоит ли? Ведь телефон будет безумолку звонить все это время. И я повернулся к аппарату, надеясь быть услышанным. Тот, однако, оставался безмолвным еще не менее получаса. Зато уж когда он начал звонить, я думал, что он больше никогда не остановится. Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Таймс. Вот только не знаю, верно ли я его понял. А как вы его поняли? Очевидно, вы что-то продаете. Совершенно верно. Кажется, поездку в Форт Баклу. Да. Можно узнать, с кем я говорю? Я собирался задать вам тот же вопрос. А, тупиковая ситуация. Я должен подумать. Английская интонация с некоторым африканским или азиатским оттенком. Немного шепелявым «с». Человек воспитанный, разговаривать умеет. Голос приятный. Очень хорошо, сэр. Полагаю, вы уже встречались с моим агентом. Если я угадал, то вы не так давно здорово надули его во время одной сделки. Он заплатил $500 за книгу, которая стоила $1.95. Я не виноват, он убежал, не взяв сдачу. Понимающий смешок. Тогда я угадал, вы тот самый человек. Очень хорошо. Вам не откажешь в смелости, сэр. Полиция разыскивает вас в связи с убийством женщины, а вы по-прежнему стараетесь продать книгу. Бизнес превыше всего, а? Деньги мне нужны немедленно. Полагаю, чтобы покинуть страну. Книга у вас при себе. Сейчас, когда мы разговариваем, она с вами? Да, боюсь, что я не расслышал. Как вас зовут? Боюсь, что я вам этого не сказал. Прежде чем мы продолжим, сэр, может быть, вы могли бы доказать мне, что книга у вас? Я могу поднести ее к телефону. но если вы не обладаете сверхъестественными способностями, откройте ее на 42-й странице, сэр, и прочитайте первую строфу. А-а-а, подождите минуточку. Воет шакал и кричит обезьяна. Светит тоскливо на небе луна. Ты в Форт Бакло уйдешь. Путь твой странен. Долог, а ночь страшных звуков полна. Это то, что вы хотели услышать? Молчание. Мне нужна эта книга, сэр. Я хочу купить ее. Очень хорошо. Я как раз хочу ее продать. Ваша цена? Она еще не установлена. Если вы ее установите... Это не так-то просто. Я должен подстраховаться. Я ведь, как вы совершенно правильно отметили, вынужден скрываться. Это делает меня легко уязвимым. Между тем, я до сих пор не знаю, с кем имею дело. Я гость в вашей стране, сэр. Страстный почитатель мистера Киплинга. Имя мое в данном случае не важно. Как мне вас найти? Об этом тем более можете не волноваться. Я сам свяжусь с вами, сэр. Я позвоню вам по этому телефону. Нет, меня здесь не будет. Здесь небезопасно. Назовите номер, по которому я мог бы разыскать вас сегодня в 5 часов. Номер телефона? Да. Я не могу этого сделать. Это может быть любой телефон. Просто вам в 5 часов нужно быть рядом с ним. Ага, понятно. Я перезвоню вам, сэр, через 10 минут. Трррррррр. Сэр, у вас есть под рукой бумага и карандаш? Говорите. Сегодня в 5 часов вы можете найти меня по номеру RH-451-98. RH-451-98. В 5 часов. Трррррр. Алло. Алло. Алло. Алло. Эх, не могли бы вы сказать что-нибудь подлиннее, чем это алло? Что вы хотите услышать? Чудесно. Я очень надеялся на то, что это вы. Я не назову вслух вашего имени, а вы, не сомневаюсь, не назовете моего. Нет, разве что мне захочется позвонить в ваш клуб и попросить, чтобы вас подозвали. Не делайте этого. Мне сказали, что вы не являетесь членом клуба. Невероятно, да? Возможно, я был не во всем откровенен с вами, мой мальчик, но я все могу объяснить. Не сомневаюсь в этом. Теперь о том, что нас обоих интересует. Я заключил из вашего объявления, что это по-прежнему у вас. Даже и сейчас, прямо передо мной. Великолепно! Воет шакал и кричит обезьяна. Светит тоскливо на небе луна. Ты в Форт Бакло уйдешь. Путь твой странен. Ради бога, не читайте этого мне. Или вы что-то оттуда наизусть выучили? Нет, я читал по книге. А, чтобы доказать, что оно у вас есть. Вряд ли это необходимо, мой мальчик. Не стали бы вы убивать женщину, если бы согласились отказаться от книги. Теперь давайте сообразим, как нам осуществить нашу сделку. Мы можем где-нибудь встретиться? Можем. Разумеется, привлекать внимание полиции невыгодно ни мне, ни вам. Нельзя ли... Дайте мне номер, по которому я мог бы позвонить вам в 6 часов. А почему я не могу вам позвонить? Потому что я не знаю, где буду находиться. Понятно. Видите ли, мальчик мой, я не уверен, что могу дать вам этот номер. Я рискую обнаружить свое место пребывания. Тогда дайте мне любой номер. Как это? Найдите платный телефон, дайте мне номер и будьте там в 6 часов. А, я вам перезвоню. Трррррр. Алло. CH2-94-19. Хорошо. 6 часов. Хорошо. Трррррр. Алло. Алло, кажется, вы поместили объявление. О поездке в Форт Баклоу, да. Можем мы поговорить прямо? Речь идет о книге, да? Да. И вы хотите купить ее? Нет, я ее продаю. Молчание. Понятно, значит, она у вас есть. Она сейчас находится у вас. Ты в Форт Баклоу идешь. Путь твой странен, долог, а ночь страшных звуков полна. Простите? Я читаю 42-ю страницу сверху. О, в этом нет необходимости. Снова молчание. Это довольно странно. Может быть, мне следует назвать себя? Было бы очень мило с вашей стороны. Меня зовут Демарест, Прескотт Демарест. Думаю, что мое имя вам ничего не говорит. Я выступаю как агент богатого коллекционера, имя которого, возможно, вам и известно, но я не имею права его упоминать. Книга недавно была ему предложена, а затем, неожиданно, он получил отказ. Я хотел бы знать, тот ли это экземпляр. Не могу вам сказать. Экземпляр, который предлагали, был представлен как единственный в своем роде. Мы так поняли, что существует только один экземпляр этой книги. Тогда, вероятно, это он и есть. Похоже на то. Мне кажется, вы не назвали своего имени. Я хотел бы сохранить инкогнито, мистер Демарест, как и тот, на кого вы работаете. Понимаю. Я, конечно, должен буду с ним посоветоваться, прежде чем что-нибудь предприму. Но не могли бы вы назвать мне цену? Она еще не установлена. Есть еще возможные покупатели. Их несколько. Я бы хотел взглянуть на книгу, прежде чем вы ее предложите кому-то другому. Если бы мы могли договориться о встрече... Сейчас я не могу разговаривать, мистер Демарест. Куда я сегодня мог бы позвонить вам? Скажем, в 4 часа. Вы будете в это время недалеко от какого-нибудь телефона? Это можно устроить. Вы не могли бы сказать мне номер? Почему бы и нет, запишите. WO4-1114. Вы сказали в 4 часа. Буду ждать вашего звонка в это время. Думаю, что это все, заключил я, вкратце пересказав Каролин беседу с мистером Демарестом. Не думаю, что последуют новые звонки. Откуда ты знаешь? Я не знаю, но как-то очень определенно это чувствую. Первый звонивший был иностранец, и это он напустил на меня Сикха. Сик приходил в четверг во второй половине дня. Значит, по крайней мере, тогда он был уверен, что книга у меня. Но сейчас он заставил меня читать ему из этой книги по телефону. И что из этого следует? Откуда мне знать? Сейчас я просто излагаю факты. Их объяснение последует позже. Вторым позвонил Велкин, и его не особенно заинтересовали кричащие шакалы и воющие обезьяны. Наоборот? Что наоборот? Велкин не особенно заинтересовал обезьян и шакалов. Шакал выл, а обезьяна кричала. Но вряд ли это так уж важно. К чему ты клонишь, Берни? Хороший вопрос. Велкин, кажется, не сомневается в том, что это я убил Маделин Порлок. Поэтому он и не удивился тому, что книга у меня. А это значит, что сам он не убивал ее. Если, конечно, он не прикидывался, что верит, будто это я убил ее. В этом случае... Что в этом случае? Будь я проклят, если знаю. Остается Демарест. И в нем, по сравнению с другими, есть некий элемент новизны. Он открыто назвал свое имя. И его не надо было упрашивать, чтобы он дал мне свой телефонный номер. Что бы это могло значить? Я не знаю. И я не знаю. Я налил себе еще кофе. Убийство спутало все карты. Если бы Маделин Порлок не убили, у меня бы не было никаких неприятностей. Или если бы полиция не стремилась повесить убийство на меня, я бы просто-напросто продал книгу тому из покупателей, кто предложил бы за нее больше, а последующие 2 недели провел бы на Багамских островах. Один из этих троих убил ее, Каролин. Один из тех, кто звонил? Угу. Я взглянул на часы. У нас не так-то много времени. Я должен звонить им по очереди с промежутком в 1 час, начиная с Демареста в 4 часа. Так что у нас осталось не больше 2 часов, чтобы кое-что подготовить. Что подготовить? Ловушку. Однако сделать это будет непросто, так как я не знаю, для кого из них ее готовить и что использовать в качестве приманки. Остается только одно средство. Какое же? То, к которому я всегда прибегаю в особо напряженной ситуации. Подкупить полицейского. Глава 15. Когда он подошел к телефону, я извинился за беспокойство. «Твоя жена не хотела тебя отрывать», — сказал я, — «но я ей объяснил, как это важно». «Я поставил на Уэйка Фореста с преимуществом в 10 очков», — ответил он. «А теперь просто наблюдаю, как мои $20 горят синим огнем». «А с кем они играют?» «С университетской командой штата Джорджия. Бульдоги применили защиту, которая называется бульдожьей хваткой во дворе отбросов. Это означает, что теперь они добивают бедняк из Уэйка Фореста». Последовала долгая и значительная пауза. «Кто это, черт возьми?» «Старый друг и враг, которому нужна твоя помощь». «Силы небесные! Так это ты?» «Ну, детка, ты и раньше ходил по краю, но теперь-то уж ты вляпался по уши. Откуда ты звонишь?» «Из бездны отчаяния. Мне нужна помощь, Рэй». «Вот это верно, приятель! Ей-богу, ты хорошо сделал, что обратился ко мне! Ты ведь хочешь, чтобы я тебе устроил добровольную явку с повинной? Первый разумный ход! С тех пор, как ты пришил эту дамочку, Порлок! Тебя ведь все равно рано или поздно выследят! А зачем тебе нужно, чтобы тебя пристрелили? А ведь дано указание пристрелить тебя!» Сочувственно басил он. «Это ведь, знаешь ли, не особенно умно! Стрелять в полицейского! В полиции на такие номера смотрят сам знаешь как!» «Я не стрелял в него, Рэй!» «Да будет тебе, малыш! Он же оказался там, правильно? И он тебя видел!» «Он видел шута Горохового с бородой в тюрбане!» «Я в него в жизни не стрелял! И в нее, кстати, тоже!» «Ну да, конечно! Ты же только книжки продаешь, а больше ничем не занимаешься! Ты мне все это уже рассказывал, забыл? О том, что ты у нас прямой, как штык, и прочее в таком роде! Послушай, все будет в порядке! Я тебе явку с повинной организую по первому классу! И поверь, я ценю то, что ты обратился именно ко мне! Ясно как день, что мне это на руку! И я тебе за это благодарен, а твою башку это спасет! Найдешь себе хорошего адвоката, и кто знает, может быть, и сможешь на суде отвести от себя все обвинения. В худшем случае проведешь пару лет в местах не столь отдаленных. С тобой ведь это уже бывало. Рэй, я не... Одно нехорошо. Этот щенок Рокленд молод и горяч. Будь это человек с опытом, он, вероятно, согласился бы за приличное вознаграждение не слишком настаивать в суде на своих показаниях. Хотя, с другой стороны, если бы это был человек с опытом, он, наверное, пристрелил бы тебя, не дожидаясь, пока ты попадешь ему в ногу. Так что думаю, что и здесь, Берни, ты не проиграл. Мы прошли еще несколько раундов, я настаивая на своей невиновности, а он повторяя, что я могу оправдаться на суде, отделавшись стократным написанием на доске фразы «Я больше никогда не буду красть, как нашкодивший школьник». Наконец, я решил сменить пластинку и сказал ему, что мне нужно от него кое-что конкретное. «Да? У меня 3 телефонных номера. Я хочу, чтобы ты ими занялся». «Ты спятил, Берни? Ты знаешь, как трудно выяснить, по какому телефону идет разговор. Ты должен все подготовить заранее. Ты должен связаться с кем-то из телефонной компании по другой линии. И потом ты должен включиться в разговор на пару минут. И даже в этом случае не всегда получается. А потом, если ты...» «Мне уже известны все 3 номера, Рэй». «А? Я знаю номера. Я хочу знать, где находятся телефоны. Представь себе, что ты уже установил номер и хочешь узнать, где находится телефон». «Ага! Ведь это ты мог бы сделать без труда, правда?» Какое-то время он раздумывал. «Конечно, но зачем мне это надо?» Я привел ему очень веские доводы. «Ну, не знаю», — сказал он после того, как несколько минут мы посвятили их обсуждению. «Мне кажется, я иду на большой риск». «Какой же в этом риск? Тебе только и нужно, что позвонить». «И помочь тем самым преступнику, который скрывается от правосудия. Это не сойдет мне с рук, если кто-нибудь узнает об этом». «А кто об этом может узнать?» «А вдруг? И потом, как, черт возьми, ты мне это привезешь?» «Все это хорошо, но как ты мне это привезешь?» «Если у какого-нибудь молодчика фараона окажется хороший пистолет, и он тебя пристрелит, то я-то в этом случае с чем останусь?» «С жизнью. Подумай, с чем в этом случае останусь я. Поэтому я и предлагаю тебе явку с повинной». «Никто меня не пристрелит», — сказал я. «Может быть, несколько увереннее, чем позволяли мои обстоятельства. И я привезу тебе то, что обещал. Я хоть раз подводил тебя?» «Вообще-то...» «Рэй, тебе нужно только позвонить 1-2 раза. Разве дело того не стоит? Бога ради! Если уж на Уэйка Фореста можно поставить $20. Не смей мне об этом напоминать. Денежки мои уплывают, а я за этим даже и не слежу. Подумай о тех возможностях, которые я тебе предоставляю. Уэйк Форест дал тебе только 10 очков. Да. В его мозгах шла усиленная работа. Если ты когда-нибудь кому-нибудь расскажешь о нашем разговоре. Рэй, ты же знаешь меня. Да, ты парень надежный. Хорошо, давай номера. Я назвал ему номера, и он повторил их один за другим. «Хорошо, теперь дай мне свой номер, и я перезвоню тебе, как только смогу». «Конечно», — сказал я, — «сейчас». Я уже был готов, как дурак, прочитать ему номер, написанный на телефонном аппарате, когда Каролин порывисто схватила меня за руку. Лицо ее было искажено тревогой. «Знаешь, пожалуй, нет», — сказал я Рэю. «Раз тебе так легко выяснить, где находится телефон». «Берни, за кого ты меня принимаешь?» Я пропустил мимо ушей эту его реплику. «Кроме того, я все равно сейчас ухожу. Лучше я сам еще раз позвоню тебе. Сколько тебе нужно времени?» «Это зависит от телефонной компании». «Ну, скажем, полчаса. Подойдет?» «Да», — сказал он. «Договорились. Попробуй позвонить мне через полчаса, Берни». Я повесил трубку. Каролин и оба кота смотрели на меня выжидательно. «Фотоаппарат», — сказал я. «Что?» «У нас полчаса на то, чтобы раздобыть фотоаппарат. Полароид, если, конечно, у тебя нет на примете человека с темной комнатой, в которой он возится с проявлением пленок. Нам нужен полароид. Думаю, у тебя его нет». «Нет?» «А попросить у кого-нибудь ты бы не могла. Мне не хочется отправляться на поиски. В центре, в магазинах, вероятно, слишком много народу. А есть ли поблизости магазины, продающие фотоаппараты? Я даже и не знаю. На 14-й улице есть магазины, но то, что они там продают, разваливается по дороге домой. Есть пункты проката на 3-й авеню, но мне не хочется там показываться в ситуации, когда за мою голову обещана кругленькая сумма. Ты, конечно, могла бы сходить и купить фотоаппарат. Если бы я знала, что именно нужно купить, мне бы очень не хотелось принести его домой и обнаружить, что он не работает. Для чего нам, однако, нужен фотоаппарат? Сделать несколько фотографий? Надо же, мне бы и в голову это не пришло. Какая досада, что Ренни пришла в такой неподходящий момент. У нее как раз есть новенький полироид. Делаешь фотографию, и она проявляется прежде, чем ты снова взведешь затвор. У Ренни есть полироид? Об этом-то я и толкую. Я не показывала тебе фотографии котов на прошлой неделе? Наверное, показывала. Ну так это она их фотографировала. Но я не могу попросить у нее фотоаппарат, потому что она уверена, что мы с тобой любовники, и, вероятно, подумает, что я хочу сделать порнографические фотографии или еще что-нибудь в этом роде. Да и вообще, ее, наверное, нет дома. Позвони ей и выясни. Ты что, смеешься? Я не хочу с ней разговаривать. Повесь трубку, если она подойдет к телефону. Тогда зачем же звонить? Потому что если ее нет дома, сказал я, мы можем зайти за фотоаппаратом. Чудесно! Она взяла было трубку, но потом, вздохнув, положила ее назад. «Ты кое-что забыл. Помнишь прошлую ночь? Я же вернула ей ключи». «И что же?» «Как что же? Зачем нам ключи?» Она взглянула было на меня вопросительно, но потом рассмеялась. «Из головы вон!» — сказала она. И снова взяла трубку. Рэнди жила в крошечной квартирке на 5-м этаже приземистого кирпичного дома по улице Мортон, между 7-й авеню и Гудзоном. В Кодексе жилищного строительства Нью-Йорка есть статья, согласно которому лифт обязателен только в зданиях, насчитывающих 7 и более этажей. Это здание было 6-этажным, так что нам пришлось идти вверх по лестнице. Замки были как конфетки. Даже с инструментами, купленными в аптеке, я без труда справился бы с ними. Теперь же, когда со мной находился мой профессиональный набор, я прошелся по этим замкам беспрепятственно, как войска вермахта по Люксембургу. Когда монетка со звоном упала и сдался последний замок, я взглянул на Каролин. Ее рот был широко раскрыт, а голубые глаза были такими большими, каких я у нее никогда еще не видел. «Господи!» — сказала она. «Я и с ключами-то так быстро бы не сумела!» «Эти замки дешевка. К тому же я, признаюсь, немного рисовался. Хотелось произвести на тебя впечатление». «У тебя это получилось. Ты произвел на меня очень сильное впечатление». Мы вошли в квартиру и вышли из нее с быстротой, которой позавидовал бы спринтер Гонзалес. Фотоаппарат, как и предполагала Каролин, был в нижнем ящике тумбочки. Он лежал в футляре с ремешком. В специальном отделении, закрывающемся молнией, находился достаточный запас неиспользованной фотопленки. Каролин надела фотоаппарат через плечо, я запер замки, и мы направились домой. Я пообещал Рэю позвонить через полчаса и задержался со звонком не более чем на несколько минут. На этот раз он сам подошел к телефону. «У тебя проворный приятель, Берни!» «Что?» «Этот парень, у которого 3 телефонных номера. Они разбросаны на большом участке территории. Первый номер — это платный телефон на углу 75-й и Мэдисон. Второй — это тоже платный телефон. Он находится в вестибюле гостиницы Грэхэм. Это на 23-й улице, между 5-й и 6-й авеню. «Секунду», — сказал я, яростно работая ручкой. «Записал. А последний номер?» «В центре. То есть по дороге в центр. В районе Уолл-стрит. На Пайн-стрит, дом 12. «Тоже в вестибюле?» «Не, офис на 14-м этаже. Фирма называется Tonkin Trade Corporation. Берни, давай вернемся к шубе. Ты ведь сказал, что это норка?» «Да». «Совершенно верно. И какой ты сказал там цвет?» «Серебристо-голубой. И это действительно последний крик моды? Ты в этом уверен?» «Абсолютно, ошибки тут быть не может, Рэй. На ней ярлык Арвина Таненбаума. Это всегда высочайшая марка». «И когда же она будет моей?» «До Рождества еще вагон времени, Рэй. Не волнуйся. Вот сукин сын. Так что же ты мне предложил? У тебя, значит, шубы нет?» «Конечно нет, Рэй. Я завязал. Покончил с воровством. Что бы я делал с украденной шубой?» «Тогда откуда же она возьмется?» «Я достану ее для тебя, Рэй, после того, как выберусь из трясины, в которой сейчас по уши увяз». «А если ты не выберешься из нее, Берни, что тогда?» «На твоем месте я бы надеялся на благополучный исход, иначе шуба тебе улыбнется так же, как твоя 20-долларовая ставка на Уэйка Фореста». Глава 16. В верхнюю часть города я отправился на такси. Нужно было опять взять Понтиак. К тому времени, как я снова пригнал Понтиак в центр, Каролин уже освоилась со всеми сложностями фотоаппарата Polaroid. Она доказала это, щелкнув затвором, когда я входил в комнату. Фотография вылезла и начала проявляться у меня на глазах. На снимке я выглядел испуганным и в чем-то виноватым. Я сказал Каролин, что не собираюсь множить число своих фотографий. «Как модель, ты намного лучше котов», — сказала она. «Уби ни за что не хочет посидеть спокойно. Арчи жмурит глаза». «Арчи все время жмурит глаза». «Это характерно для бирманских котов. А ты меня снимешь?» «Ну, разумеется». На ней был темно-серый свитер с высоким воротом и серовато-голубые вельветовые джинсы. Чтобы сфотографироваться, она надела яркую спортивную куртку с медными пуговицами и в довершении ко всему нахлобучила на голову щеголеватого вида берет. Вырядившись так, она села на край стола, скрестила ноги и, похожая на симпатичного беспризорника, заискивающе улыбнулась. Polaroid Рэнди зафиксировал все это на редкость точно. Мы вместе с Каролин стали рассматривать, что получилось. «Чего-то не хватает», — сказала Каролин. «Так это сигары!» «Ты же их не куришь!» «Но попозировать сигарой могла бы! Так я была бы похожа на Бонни и Клайда!» «На кого именно из них двоих?» «Очень остроумно! Такие сексуальные шуточки всегда поднимают настроение! Мы можем идти?» «Думаю, да. Браслет блинов у тебя с собой?» «В кармане?» «И с фотоаппаратом ты освоилась! С ним управляться не труднее, чем с лифтом!» «Тогда пошли!» По дороге я сказал ей: «Знаешь, Каролин, ты, может быть, и не похожа на Файны Дановой, но выглядишь ты сегодня потрясающе». «О чем это ты?» «Кроме того, что с тобой очень приятно иметь дело». «Это что такое? Обращение к войскам перед сражением?» «Что-то в этом роде». «Смотри, как бы мои глаза не затуманились слезами и краска не потекла. Хорошо, что я не крашусь. Может, ты поведешь эту тачку, Берни?» В конце недели деловой квартал Нью-Йорка выглядит так, словно на него была сброшена одна из тех иезуитских бомб, которые истребляют людей, не причиняя ущерба их имуществу и собственности. Узкие улицы, высокие здания и абсолютно никакой, хоть сколько-нибудь заметной человеческой активности. Все магазины были закрыты, а все люди по своим домам наблюдали по телевизору футбольные матчи. Я оставил Понтиак на неохраняемой стоянке на Нассау, и мы пошли пешком на Пайн-стрит. Дом номер 12 возвышался над окружающими его домами. В нем размещались офисы. В вестибюле за столом сидел охранник, который заносил в журнал немногочисленных сотрудников, отказавшихся от уикенда в погоне за дополнительным заработком. Мы стояли в некотором отдалении 8 или 10 минут, в течение которых охраннику было нечего делать. никто не подходил к нему, чтобы расписаться в приходе или уходе. Я посмотрел наверх и насчитал 9 освещенных окон на фасаде здания. Я попытался определить, находится ли одно из них на 14 этаже, но сделать это оказалось трудно из-за угла обзора, с которого невозможно было посчитать, где находится 14-й, тем более что я не знал даже, имеется ли в этом строении 13-й этаж. Телефона-автомата в обозримой близости от здания не было. Я завернул за угол и прошел квартал вверх по Уильям-стрит. В 5:02 я набрал номер Прескота де Мареста. После 2 гудков он снял трубку и молчал, пока не услышал мое «Алло!». Будь я столь же осторожен прошлым вечером, мы получили бы полироид Рэнди, не вскрывая ее квартиру. «Книга у меня», — сказал я ему. «Мне нужны деньги. Я должен уехать из города. Если вы согласны, мы можем совершить сделку». «Я заплачу хорошие деньги, если смогу убедиться в том, что это подлинник. Я могу показать вам ее сегодня вечером. Если вы захотите купить ее, мы сможем договориться о цене». «Сегодня вечером?» «В Барнегатских книгах. Это магазин на Восточной 11-й улице». «Мне известно, где этот магазин. В сегодняшней утренней газете была статья. Я знаю. Вы полагаете, что это совершенно безопасно? Встреча в этом магазине?» «Полагаю, что да. Полиция наблюдения не ведет. Если вас именно это волнует, я сегодня проверил». Я и на самом деле проверил это, медленно проехав в Понтиаке мимо магазина. «В 11:00, закончил я. До встречи». Я повесил трубку и вернулся на угол Уильям и Пайн-стрит. Оттуда я, хоть и не особенно хорошо, видел вход дома номер 12. Каролин я оставил прямо напротив, у входа в магазин, в котором продавались старые гравюры и изготавливались рамки на заказ. Неизвестно было, по-прежнему ли она там или уже нет. На углу я стоял, может быть, 5 минут. Затем кто-то вышел из здания и сразу же направился к Нассау-стрит. Не успел он скрыться из виду, как Каролин вышла из двери магазина и помахала мне рукой. Я кинулся назад к автомату и набрал номер W04-1114. Телефон прозвонил 12, и только после этого я повесил трубку, забрал обратно свою монетку и бегом кинулся к ожидающей меня Каролин. «Никто не подошел к телефону», — сказал я ей. «Он ушел из офиса. Тогда у нас есть его фотография». «Был только один человек». «Ага, кто-то еще вышел раньше, но к тому времени ты еще даже не подошел к автомату, поэтому я не стала его фотографировать. Потом вышел мужчина. Сфотографировав его, я помахала тебе рукой. С тех пор никто не выходил». «А, вот, еще кто-то идет. Это женщина. Сфотографировать ее?» «Не надо. Она расписалась перед уходом. Де Марест этого не делал. Он просто махнул рукой охраннику и пошел». «Это еще ни о чем не говорит. Я и сам прибегал к этому фокусу, сбивая привратников с толку своей беззаботностью. Если ты ведешь себя как старый знакомый, люди начинают думать, что они действительно знакомы с тобой». «Вот его фотография. Чего там действительно не хватает? Так это телескопического объектива. Или как там они называются? Хорошо, хоть улица узкая, а то не больно-то много бы ты увидел». Я внимательно посмотрел на фотографию. Она не была высочайшего качества, но освещение было неплохим, и лицо де Мареста запечатлелось достаточно ясно. Крупный человек средних лет, седые волосы коротко подстрижены. Такие стрижки бывают у отставных полковников военно-морского флота. Лицо его почему-то показалось мне знакомым. Я не мог понять причины. Прежде я этого человека никогда не видел. Это было несомненно. По дороге из центра Каролин воспользовалась зеркалом заднего вида, чтобы поправить свой берет. Она возилась с ним несколько минут и, наконец, осталась довольна тем, как он был надет. «Забавно это было, да?» — сказала она. «Де Мареста фотографировать?» «В этом-то что забавного? Это даже и страшно не было. Мне все мерещилось, что он перейдет через улицу и разможит мне голову фотоаппаратом, а он даже не обратил на меня внимания. Только и понадобилось, что щелкнуть затвором из укрытия. Нет-нет, я говорила о прошлой ночи». «А-а-а, когда вломилась Рэнди. Настоящая мелодрама в спальне. Честное слово, если бы она хорошенько подумала, она бы, конечно, не пришла к такому дурацкому заключению. Видишь ли, с ее точки зрения... Да это смешно с любой точки зрения. Но одно, конечно, нельзя не признать. Что же? Когда она бесится, она неотразима. Без четверти пять мы уже сидели в баре под названием Сенгфройд. Он был так же элегантен, как и то, что его окружало. Ковровые полы, обстановка из черного дерева, отделанного хромом. Наш столик представлял собой черный диск диаметром 18 дюймов. Полусферические стулья из черного пластика имели хромированные ножки. Я пил содовую со льдом и лимоном. Каролин — мартини. «Я знаю, что ты никогда не пьешь на работе», — сказала она мне. «Но это не выпивка?» «Да, а что же это такое?» «Лекарство. И в самый подходящий момент, потому что, наверное, у меня начались галлюцинации. Интересно, ты видишь то же, что вижу я?» «Я вижу очень высокого человека, с бородой и в тюрбане, идущего в южном направлении по Мэдисон-авеню». «Не значит ли это, что у нас обоих галлюцинации?» Я отрицательно покачал головой. «Этот парень, Сик, — сказал я, — если, конечно, это не хорошо всем известный, убийца-взломщик, дьявольски искусно замаскировавшийся. Что это он собирается делать?» Он вошел в телефонную кабину. Она находилась на углу, в нескольких ярдах, от столика, за которым мы сидели. И из окна мы все очень хорошо видели. Я не смог бы поручиться, что это был тот самый Сик, который наводил на меня пистолет. Но исключить это, конечно же, было нельзя. «Это он звонил тебе?» «Не думаю». «Тогда почему он в кабине? И потом он пришел на 10 минут раньше». «Может быть, у него спешат часы?» «Он что же, так и будет там торчать?» «Подожди-ка, кому это он звонит?» «Не знаю, может быть, Господу Богу». «Тогда можешь потом узнать у него номер». «Он что-то говорит». «Молитву шепчет или заклинание на пленку записывает». «Он вешает трубку». «Верно», — сказал я. «И уходит». Однако далеко он не ушел. Он перешел улицу и встал у входа в маленький магазинчик. Там он также не бросался в глаза, как мировой центр торговли. «Он стоит на стреме», — сказал я. «Думаю, сначала он все проверил и убедился, что препятствий нет. Потом он позвонил человеку, с которым я сегодня говорил по телефону, и именно это и сказал ему, может быть, даже этими самыми словами, препятствий нет, хотя я в этом все-таки сомневаюсь. А вот, кажется, и тот человек, который нам нужен». «А откуда он взялся?» «Вероятно, из Карлайля. Это всего за квартал отсюда. И где еще может остановиться человек, который нанимает сикхов в тюрбанах? Может быть, в Алдорфе, если у него есть историческое чутье. Возможно, в шире Нидерландах, если он постановщик фильма. А сик — несостоявшийся Юл Бриннер. Подходит и Пьерре. Это тоже можно допустить, если...» «Это точно он. Он уже в кабине». «Совершенно верно. И что же теперь?» Я встал, нащупал монетку в кармане, посмотрел на часы. «Пора», — сказал я. «Надеюсь, ты меня извинишь. Мне нужно позвонить». Разговор затянулся. Пару раз вмешивался оператор, прося опустить пятицентовые монеты. Между тем, разговор был не из тех, когда приятно постороннее вмешательство. Я уже стал подумывать о том, чтобы, положив трубку, пройти несколько десятков ярдов, постучать в дверь телефонной кабины и просто отдать свои пятицентовые монеты собеседнику. Но я решил, что подобное поведение будет неразумным. В конце концов, я повесил трубку и почти немедленно перезвонил оператор и попросил меня опустить последнюю, десятицентовую монету. Я опустил ее и потом какое-то время стоял, теребя в руках свою связку отмычек и подумывая, не вскрыть ли автомат и не вернуть ли то, что я потратил. Я никогда не вскрывал телефоны-автоматы. Игра явно не стоила свеч, но насколько трудно было бы это сделать. Я изучал замочную скважину телефона-автомата, вероятно, целую минуту, прежде чем окончательно пришел в себя. «Каролин, это понравится», — подумал я, и поспешил назад к нашему столику, чтобы поделиться с ней впечатлениями. Ее там не было. На секунду я присел. Лед растаял в моей содовой, а газировка, несмотря на редкую устойчивость, совершенно выдохлась. Я выглянул в окно. Телефонная кабина на углу была пустой, и Сикха у двери магазина не было. Может быть, она откликнулась на призыв собственного естества? Если так, то фотоаппарат она взяла с собой. Я дал ей лишнюю минуту на возвращение из женского туалета. Потом положил 5-долларовую купюру под стакан на столике, за которым мы сидели, и вышел из бара. Я еще раз поискал глазами Сикха и снова не нашел его. Тогда я перешел на другую сторону и пошел по Мэдисон в направлении Карлайля. Бобби Шорт вернулся из летнего отпуска. Кажется, я об этом уже читал. А Томми Фленнеген, давний аккомпаниатор Эллы Фицджеральд, исполнял сольный концерт в кафе Бэмилмэнс. Мне вдруг пришло в голову, что в последнее время я мало где бывал, и что трудно себе представить лучшее место для проведения приятного вечера в Нью-Йорке. Я дал себе слово, что когда все уляжется, я обязательно навещу этот поражающий великолепием район. Конечно, если все уладится. В противном случае я вряд ли куда смогу пойти в течение многих лет. Я задержался на этой мрачной мысли, когда из-за двери слева до меня донесся приглушенный голос. «Тише!» — услышал я. «Эй, парень, не хочешь ли купить незаконно приобретенный фотоаппарат?» Она стояла там, с торжествующей усмешкой на лице. «Нашел-таки меня!» — сказала она. «Я упорен и находчив. И тебя не просто напугать!» «Тоже верно. Я думал, что ты пошла в туалет, а когда ты не вернулась, то предпринял кое-какие действия». «Я тоже решила кое-что предпринять. Я пыталась сфотографировать его, пока ты с ним разговаривал. С места, где сидела. Но получились одни только тени. Нельзя было даже разобрать, есть ли в кабине вообще кто-нибудь». «Тогда ты вышла и устроила ему засаду?» «Да. Я решила, что, закончив разговор с тобой, он, вероятно, пойдет туда, откуда появился. Поэтому я отыскала это место и стала ждать. Он все не приходил. То ли вы долго разговаривали, то ли он звонил еще кому-то». «Мы долго разговаривали. Потом, наконец, он показался и совершенно не заметил меня. Он прошел очень близко. Погляди-ка!» «Потрясающее сходство!» «Это не составило труда. Фотография выпрыгнула, как всегда, и стала проявляться. Удивительно интересно наблюдать за этим. Потом я оторвала ее, положила в карман и вышла из укрытия, собираясь вернуться и найти тебя. И как ты думаешь, на кого я налетела?» «На Рудьярда Велкина». «Разве он здесь? Ты что, видел его?» «Нет». «Тогда почему ты назвал его имя?» «Просто наугад. Тогда, может, на Прескотта де Мареста?» «Нет, что с тобой, Берни? Это был Сик». «Именно это я и предположил бы в третий раз». «Ну что же, ты оказался бы прав. Я выскочила вместе с фотоаппаратом и столкнулась с ним нос к носу. Он поглядел на меня сверху вниз, а я на него снизу вверх. Честное слово, чтобы оказаться с ним вровень, мне бы табуретка понадобилась». «И что же было дальше?» «Дальше я оказалась невероятно сообразительной. Мысли замельтешились, словно ртуть. Я сделала большие глаза и сказала: «Ух ты, тюрбан! Вы не из Индии, сэр! Работаете вы вон! Черт возьми, нельзя ли мне вас сфотографировать?» «И что же получилось?» «Превосходно! Суди сам!» «Ты удивительно хорошо начинаешь управляться с фотоаппаратом. Я поражен». «Но не больше, чем он. Первое, что он собирается сделать утром в понедельник, это купить себе полироид. Между прочим, мне пришлось сделать две фотографии. Одну он попросил для себя. Прочитай, что написано на обороте». На обороте была изящная надпись с массой завитушек, финтиплюшек и росчерков: «Моей крошке-принцессе, с уважением и преданностью, ваш покорный слуга Атман Сингх». «Это имя», — объяснила она. «Атман Сингх». «Я догадался». «Умница! Человек, с которым ты разговаривал по телефону. Хозяин Атмана Сингха. Об этом ты, вероятно, тоже уже догадался. Имя хозяина... Подумать только, ведь я не знаю его имени, но знаю титул. Он Магараджа из Ранчипура». «Впрочем, думаю, это ты тоже знал, да?» «Нет», — мягко ответил я. «Я не знал этого». «Они действительно остановились в Карлайле. В этом ты был прав. Магараджа любит забирать с собой тех, кого встречает в путешествиях, особенно женщин. У меня такое чувство, что я могу присоединиться к ним, если буду вести себя так, как надо. Интересно, как бы ты выглядела с рубином на пупке? Думаю, что слишком обольстительной. Как ты считаешь? Впрочем, Атману Синху, я нравлюсь и так, как есть. Да и мне тоже. Я положил руку ей на плечо. Ты здорово с этим справилась, Каролин. Я поражен. Я тоже, сказала она. Если можно сказать так о себе самой. Но я не одна это сделала. Мне бы никогда этого не сделать без Мартини. По дороге она сказала мне. Я, конечно, очень волновалась, когда проделывала этот трюк с Атманом Синхом. Сначала я испугалась, а потом вдруг забыла, что я испугалась, потому что была совершенно этим поглощена. Ты понимаешь, о чем я говорю? Конечно, понимаю. Я испытывал такое же чувство в домах, в которые мне доводилось залезать. Да, это был кайф, особенно в квартире у Рэнди. Мне и в голову не приходило, что кража со взломом — это такое сильное ощущение, просто захватывающее. Теперь я понимаю, что люди могут делать это главным образом для кайфа, а деньги играют второстепенную роль. Для профессионала, назидательно сказал я, деньги никогда не играют второстепенную роль. Наверное, ты прав. Как ты считаешь, она и вправду ревнует, а? Рэнди? Ага. Да, слушай, когда все это кончится, может быть, ты меня кое-чему научишь? Чему, например? Например, открывать замки, не имея ключей. Если, конечно, ты считаешь, что я способна этому научиться. Ну, конечно, всегда есть что-то, чему человек может научиться. Естественно, для того, чтобы открывать замки, нужна определенная склонность. Она или есть у человека, или ее нет. Но кроме этого есть и некоторые конкретные вещи, которым я мог бы тебя научить. А машину заводить без ключа научишь? Это зажигание-то включать? Без проблем. За 10 минут научишься. Правда, я не умею водить машину. Тогда незачем учиться включать зажигание. Да, но я, пожалуй, хотел бы научиться это делать. Просто так. Слушай-ка, Берни. Что? Кулачком она легонько ударила меня по предплечью. Я понимаю, что речь тут идет о жизни и смерти, сказала она. Но мне это все невероятно интересно. Я хочу, чтобы ты это знал. Без 10:06 мы припарковались. Для разнообразия в дозволенном месте. Полуквартале от гостиницы Грэхэм на западной 23-й улице. Сумерки быстро сгущались. Каролин опустила свое окно и быстро сфотографировала кого-то, проходящего мимо. С эстетической точки зрения результат был не так уж и плох, но существенные детали внешности были стертыми из-за плохого освещения. «Этого-то я и боялся», — сказал я ей. «Я договорился с Магараджей на 5, а с Велкиным на 6». Потом, разговаривая с Демарестом, я собирался назначить звонок на 7, но вместо этого назначил его на 4, когда вспомнил, что нам нужно будет хорошее освещение. В футляре есть батарейки, можно фотографировать со вспышкой. А ты не думаешь, что это будет слишком заметно? Так или иначе, я рад, что мы запечатлели Демареста, когда на улице было еще достаточно светло. Что касается Велкина, то, может быть, это будет не столь уж и важно. Мы, может быть, не дождемся его выхода из гостиницы. Ты думаешь, он в ней живет? Возможно. Я бы позвонил, чтобы проверить, но кого пригласить к телефону? Думаешь, он там не под своим именем? Во-первых. Во-вторых, я не имею ни малейшего представления о его настоящем имени. Если я в чем и уверен, так это в том, что его имя не Редьярд Велкин. Он, конечно, рассказал очень трогательную историю о том, как его назвали в честь Киплинга, и как он вырос и стал собирать книги. Но у меня такое чувство, что он рассказывал это только мне одному. Его зовут не Редьярд Велкин? Нет, и он не собирает книги. А что же он с ними делает? Думаю, он их продает. Думаю... Я поглядел на часы. Сейчас он находится в телефонной кабине, в вестибюле гостиницы Грэхэм, и ждет моего звонка. Я, пожалуй, ему позвоню. А я, пожалуй, тем временем его сфотографирую. Постарайся все сделать как можно незаметнее. Фирма гарантирует. Первый телефон, из которого я попробовал позвонить, был неисправен. На другой стороне улицы также был телефон-автомат, но по нему уже кто-то звонил. В конце концов, я выбрал телефон за баром Бларни Росс, который был еще меньше похож на Сенк-Фройд, чем гостиница Грэхэм на Карлайль. Написанное от руки объявление над стойкой бара предлагало двойные порции различных сортов виски в самых разных сочетаниях по весьма доступным ценам. Я набрал номер, который дал мне Велкин. Рука его, должно быть, лежала на трубке, потому что он снял ее при первом же звонке. Разговор с ним был короче, чем с Магараджей. Он мог бы быть еще короче, если бы не случайная помеха. Был момент, когда диктор по телевидению объявил, с каким счетом прошли футбольные игры, и что-то из сказанного им вызвало в баре громкий спор по поводу команды Нотр-Дам. Однако вскоре крики утихли, и мы с Велкиным продолжили нашу беседу. Я извинился за вынужденную паузу в разговоре. «Ничего страшного, мой мальчик», — успокоил он меня. «Здесь у меня ситуация не лучше. Парень евразийского вида растянулся на скамейке, видимо, в состоянии наркотической комы. Пожилая женщина с безумными глазами копается в хозяйственной сумке и что-то бормочет себе под нос. Другая женщина, она гораздо моложе, порхает по вестибюлю, всех фотографируя. Силы небесные, она направляется ко мне!» «По-моему, она не должна быть опасной», — заметил я. «Остается только надеяться. Я ей ослепительно улыбнусь, и хотелось бы, чтобы на этом все закончилось». Через несколько минут я снова сидел в Понтиаке и изучал снимок Редьярда Велкина. Он показывал все свои зубы, и они великолепно блестели. «Как можно незаметнее», — сказал я Карлин. «Бывают ситуации, когда нужно действовать незаметно, а бывают ситуации, когда нужно идти ва-банк. Бывают ситуации, когда нужна рапира, а бывают, когда нужна дубинка. Бывают ситуации, когда нужно играть с обводкой, а бывают ситуации, когда идут на пролом прямо на ворота». «В Бларни Росс есть болельщик команды Нотр-Дам, который поспорил бы насчет твоего последнего утверждения. Мне ужасно захотелось чего-нибудь выпить, когда я уходил оттуда, но мне показалось, что безалкогольные напитки у них кончились». «Может быть, мы теперь где-нибудь остановимся?» «Нет времени». «А что сказал Велкин?» Пока мы ехали из центра, я изложил ей содержание нашей беседы, так как это сделал бы, например, Reader Digest. Когда я закончил, она нахмурилась и почесала затылок. «Чертовски все запутано», — пожаловалась она. «Никак не понять, кто из них врет, а кто говорит правду». «Лучше всего предположить, что все врут. Тогда приятно будет неожиданно убедиться в обратном». «Я оставлю тебя у дома Читы, блин. Ты знаешь, что делать». «А ты разве не пойдешь со мной?» «Нет, в этом нет необходимости. И к тому же у меня много других дел. Что делать после визита к блинам, ты знаешь?» «Хорошенько выпить». «А после этого?» «Думаю, что тоже знаю. Хочешь мне все это еще раз повторить?» Я повторил ей все еще раз, и пару моментов мы обсудили. За это время я успел припарковаться на Восточной 66-й улице, рядом с Ягуаром-седаном, с основательно помятым передним правым крылом. Ягуар был припаркован возле пожарного гидранта. Владелец его, находящийся под сенью дипломатической неприкосновенности, мог не волноваться относительно штрафных квитанций или отбуксировок. «Вот и все», — сказал я. «Фотографии у тебя?» «Все? Даже фотографии Атмана Синха?» «Ты можешь взять с собой фотоаппарат, нет смысла оставлять его в машине. А как браслет семьи, блин, он у тебя с собой?» Она достала его из кармана и надела на руку. «Я не помешана на драгоценностях», — сказала она. «Но он прелесть, правда? Берни, мне кажется, ты кое-что забыл. Тебе нужно сейчас пойти со мной, если ты хочешь попасть в квартиру Порлок». «А зачем мне нужна квартира Порлок?» «Чтобы украсть куртку из канадской рыси». «А зачем мне красть куртку из канадской рыси? Я начинаю чувствовать себя каким-то водевильным героем. Зачем мне...» «Разве ты не обещал ее фараону?» «А-а-а! Я не сразу понял, к чему ты клонишь». «Нет, Рэй хочет для жены полноценную шубу из норки, а в шкафу у Мадалейн Порлок висит куртка из канадской рыси, длиной до талии. К тому же миссис Киршман не хочет иметь ни кусочка меха диких животных». «Тем лучше для нее. По-видимому, я не особенно вслушивалась в вашу беседу. Значит, норку ты собираешься украсть где-то еще? Всему свое время. Понятно. Я слышала, как ты упомянул имя Скорняка. Это-то избило меня с толку. Арвин Таненбаум, сказал я. Да, именно. Арвин Таненбаум. Ты это уже говорил. Арвин Таненбаум. Берни, что с тобой? Господи, сказал я, поглядев на часы. Можно подумать, что у меня мало дел и мало мест. Где я еще должен побывать? Времени никогда не хватает, Каролин. Ты это уже заметила? Времени никогда не хватает. Берни! Я перегнулся и открыл ее дверцу. Иди, сказал я. Будь полюбезнее с супругами, блин. Попозже я за тобой заеду. Глава 17. Я позвонил Рэю Киршману из телефонной кабины на тротуаре 2-й авеню. Он с грустью поспешил сообщить мне, что бульдоги более чем вдвое увеличили разрыв в счете. «Смотри на вещи с оптимизмом», — сказал я ему. «Уже завтра все может выправиться». «Завтра у меня гиганты. С ними никогда еще не удавалось сладить. Разве что соперник добивался успеха первым в самом начале». «Я был бы рад поболтать с тобой еще», — сказал я, — «но меня поджимает время. Я хотел попросить тебя кое-что выяснить». «Я что же, по-твоему, человек-автоответчик? Немного ли ты хочешь за одну шубу?» «Это же норка, Рэй. Подумай, на что бы только не пошли некоторые женщины ради такой шубы». «Очень остроумно!» «И потом, мы говорим не только о шубе. Ты кое-что мог бы получить к ней в придачу». «В самом деле?» «Происходят довольно странные вещи. У тебя есть чем писать?» Он сходил за карандашом, а когда вернулся, я рассказал ему, что нужно выяснить. «Постарайся быть недалеко от телефона, Рэй. Я тебе перезвоню». «Отлично!» — сказал он. «Жду с нетерпением!» Я вернулся в машину. Мотор я не заглушал, и поэтому, включив передачу, сразу же тронулся по направлению к центру на 2-ю авеню. На 23-й улице я повернул направо, а потом еще раз направо, на 6-ю авеню, едва взглянув при этом на гостиницу Грэхэм. Я припарковал машину на 7-й авеню и пешком пошел на 29-ю улицу. Мотор я на этот раз выключил и отсоединил свой проводок зажигания. Я был в самой сердцевине торговли мехами. Этот бизнес занимал несколько кварталов, созерцание которых было бы сущим кошмаром для человека, по-настоящему озабоченного проблемами экологии. Несколько сотен маленьких лавочек находилось на одном пятачке. Здесь продавали кожу и шкурки, шили пальто, куртки, сумки и украшения. Здесь были предприятия, продающие товар оптом, и мелкие лавочки, торгующие в розницу. Было и что-то среднее между тем и другим. Здесь укорачивали, перешивали, укрепляли, пришивали пуговицы и бантики. Но мне все это было не нужно. Я искал конкретное место. Оно было в конце авеню, где она пересекалась с 29-й улицей. Там целый 3-й этаж 4-этажного здания с чердаком занимал Арвин Таненбаум. На первом этаже располагалась кофейная, закрытая в субботу и воскресенье. Справа была дверь, ведущая в маленький коридор, который заканчивался лифтом и пожарной лестницей. Дверь была заперта, но замок не показался мне непреодолимым препятствием. К сожалению, я не мог сказать того же о псе, который находился у двери. Это был доберман-пинчер, рожденный убивать и специально этому обученный. Он ходил по коридору, как леопард в клетке. Когда я подошел к двери, он прервал свое занятие и сосредоточил на мне все свое внимание. С недаемым любопытством, что он намерен предпринять дальше, я взялся было за ручку двери, а он тут же пригнулся, приготовившись к прыжку. Я одернул руку, но это не очень-то его успокоило. Жаль, что Каролин не было со мной. Она могла бы вымыть этого ублюдка, заодно заняться его когтями, немного подпилить зубы. Я же с собаками-охранниками не в особом ладу. Единственный способ справиться с этим сукиным сыном, которому я мог бы прибегнуть, состоял в том, чтобы смазать свою руку ядом и позволить ему после этого себя укусить. Решив действовать по-другому, я вместо этого улыбнулся ему на прощание, а он в ответ глухо зарычал. Я подумал, что надо бы попробовать попасть в кофейную. Это было проще сказать, чем сделать. На дверях были стальные решетки, как в барнигадских книгах. Но это было для меня более привычно, чем иметь дело с диким зверем. На решетках был висячий замок, с которым я без труда справился, а на дверях цилиндрический замок, который я также открыл. Сигнала тревоги не последовало. Перед тем, как закрыть дверь, я затворил решетки. Любой, кто подошел бы поближе, конечно, увидел бы, что дело неладно, но издали все выглядело вполне прилично. В кофейной сбоку была дверь, которая вела к лифту, но, к сожалению, одновременно она вела и к псу, что делало ее бесполезной для меня. Я вернулся назад через кухню и открыл заднюю дверь, ведущую в маленькую, душную вентиляционную шахту. Стоя на мусорном баке, я с трудом уцепился за последнюю ступеньку пожарной лестницы, подтянулся и полез наверх. Я карабкался бы до третьего этажа, если бы не заметил открытое окно на втором этаже. Невозможно было не поддаться искушению. Я влез в него, прошел через лабиринт, заваленный шкурками животных, поднялся по лестнице и оказался во владениях Арвина Таненбаума и его сыновей. Не более чем через несколько минут я ушел тем же путем, каким пришел. Спустился на второй этаж, прошел через завалы дубленых шкурок, вылез на пожарную лестницу и плавно спрыгнул на землю со своего плацдарма на мусорном баке. На некоторое время я задержался в кухне кофейной, чтобы попробовать хостис-твинки. Не скажу, что это было как раз то, чего мне сейчас хотелось бы, но я был голоден, и это было лучше, чем ничего. Мне не нужно было заботиться о дверном замке, поскольку он срабатывал автоматически от пружины. А вот наружные решетки за дверью я закрыл и запер висячий замок. Прежде чем вернуться в Понтиак, я сходил попрощаться с псом. Я помахал ему, а он одарил меня сердитым взглядом. Судя по этому взгляду, я мог поклясться в этом. Он знал, что именно я собираюсь сделать. К телефону подошла миссис Киршман. Когда я попросил ее позвать мужа, она ответила «сейчас» и буквально завопила, зовя его к телефону. Она не догадалась даже прикрыть трубку рукой. Когда Рэй подошел, я сказал ему, что у меня звенит в ушах. «Почему?» «Твоя жена громко кричит. С этим, Берни, ничего не поделаешь!» Вздохнул он. «В остальном у тебя все в порядке?» «Надеюсь, что тебе удалось выяснить?» «Марку пистолета. Порлок была убита из пистолета, пес-дьявол». «Я только что съел что-то подобное». «А? Вообще-то я съел твинки, но думаю, что пес-дьявол и твинки очень похожи». Он снова вздохнул. «Пес-дьявол — это автоматический пистолет, который производит фирма Марли. Они все образцы оружия называют именами собак разных пород. Пес-дьявол — это автоматический пистолет 32-го калибра. Гончая. Автоматический пистолет 25-го калибра. Мастиф. Револьвер 38-го калибра. Фирма также производит пистолет большого, 44-го калибра. Но я не помню, как он называется. Судя по размеру, он должен был называться «Ирландская овчарка» или «Датский дог». Но для пистолета эти названия не подходят». «Уж больно много в этом деле оказалось собак», — сказал я. «Тебе не кажется? И бульдожья хватка во дворе отбросов, и пес-дьявол. Марли и доберман-пинчер в коридоре». «Какой еще доберман-пинчер? В каком еще коридоре?» «Не обращай внимания, это я так». «Значит, автоматический пистолет 32-го калибра». «Да, проверка регистрации оружия ничего не дала. Может быть, это был пистолет Порлок, а может быть, убийца принес его с собой». «Ты можешь описать этот пистолет?» «Пистолет? Я его не видел, Берни. Я просто позвонил, а не ходил в отдел изъятых предметов, чтобы осмотреть имеющиеся там экспонаты. Но я видел пистолет «Пес-дьявол» раньше. Он автоматический, плоский, не очень большой. Имеет магазин на 5 патронов. Образец, который видел я, из вороненой стали. Хотя, наверное, внешне он может выглядеть и иначе. Иметь хромоникелевую отделку, рукоятку, украшенную драгоценными камнями, и вообще любой вид, за который готовы заплатить. Я закрыл глаза, пытаясь восстановить в памяти пистолет, который держал в руках. Вороненая сталь. Именно. Похоже на то. Небольшой пистолет Берни. Ствол в 2 дюйма. Небольшая отдача при стрельбе. Если, конечно, он бьет не по тебе. А? Нет, ничего. Я нахмурился. Этот пистолет казался большим по сравнению с тем маленьким никелированным пистолетиком, который я видел в огромной руке Сикха. Это мне кое о чем напомнило. «Фрэнсис Рокленд», — сказал я, — «полицейский, который был ранен возле моего магазина. Из какого оружия в него стреляли? Ты это выяснишь? Ты все еще настаиваешь на том, что тебя там не было?» «Черт возьми, Рэй! Хорошо, хорошо! Ну так вот, в него стреляли не из пистолета «Пес-дьявол» фирмы Марли, потому что убийца оставил этот пистолет на полу в квартире Порлок. Тебе это нужно было знать?» «Конечно нет». «А-а-а! Я было подумал, что это... В Рокленда стреляли... Знаешь, это трудно сказать, из чего в него стреляли». «Что же, пулю так и не отыскали?» «Вот именно! Пуля разорвалась на осколки!» «Но ведь по осколкам-то ее можно восстановить!» Он откашлялся. «Послушай, я потом откажусь от этих своих слов, если что. Но как я понял, хотя никто мне этого не говорил с определенностью, но собирая все воедино...» «Рокленд сам себя ранил. Такое заключение, по крайней мере, я сделал для себя. Он человек молодой, как ты знаешь, но волновался и все такое. Он сильно пострадал. Кажется, он потерял палец на ноге. Впрочем, не самый необходимый». Я представил себе, как Костолом Паркер ходит по округе и ломает жизненно необходимые кости. Какие же пальцы на ногах считаются самыми необходимыми? «Что тебе удалось узнать о Рокленде?» «Ну, я поспрашивал Берни. Говорят, он очень молод, но это мы и раньше знали. Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что с ним, в общем-то, можно договориться». «И как ты это переводишь на нормальный язык?» «Как умение уважать звон презренного металла». «Презренного металла сейчас недостаточно, чтобы всерьез о нем говорить», — сказал я. «Разве что он поверит в долг». «Ты многого захотел, Берни. Бедняжка потерял палец. Он же сам себе ранил, Рэй. Все равно, палец есть палец. Ты же сказал, что он не самый важный. Даже и в этом случае. А может быть, он согласится на компенсацию в будущем, если получит возможность выдвинуться? Если он так честолюбив, как ты говорил, то он будет последним дураком, если откажется от этого». «Что ж, твои слова не лишены смысла». В моих словах был глубокий смысл. Мне нужно было сказать ему очень много, что я и сделал. Кое о чем мы поспорили, а кое в чем сразу же пришли к согласию. В конце разговора я посоветовал ему успокоиться, а он мне быть поосторожнее. Кажется, мы оба получили по хорошему совету. У владельца компании «Милосское оружие» было весьма похвальное чувство юмора. В рекламном отделе была изображена торговая эмблема компании. Торс Венеры Милосской, без рук и ног, с кобурой на бедре. Кто устоял бы перед такой эмблемой? Я взял себе за правило держаться подальше от магазинов, продающих оружие. Но одно я заметил точно. Как правило, мне не бросались в глаза эти магазины. Обычно они размещаются на 2-х этажах. Проходя по улице, ты их не видишь. Наверное, такие магазины не заинтересованы в импульсивных покупателях, зашедших под влиянием минутного настроения. Милосское оружие не составляло исключения. Этот магазин располагался на 2-м этаже потертого красно-кирпичного здания на Кеннелл-стрит между Грин и Мерсер. Магазин на 1-м этаже продавал все, что нужно для водопровода и канализации, а на 2-х этажах находились жилые квартиры. Я замешкался в вестибюле, читая фамилии жильцов, когда, выходя из здания, мимо меня прошла молодая пара. За ними тянулся запах травки, курение которой преследуется по закону. Девушка заразительно хохотала, а ее спутник вежливо придержал для меня дверь, впустив внутрь. Оружейный магазин имел солидную деревянную дверь, на которой красовался тот же самый торс с кобурой на бедре, а также был пространный список смертоносных изделий, продававшихся внутри. Обычный набор замков, а кроме того, наружный висячий замок. Я постучал и облегченно вздохнул, не услышав ни чьей-либо ответной реакции на стук, ни хриплого приветствия сторожевого пса. Одна только благословенная тишина. Я сразу же приступил к работе. Все замки были предельно просты, кроме висячего. Висячий же был набор над цифровым и выглядел вызывающе интересным. Если бы я не маячил на виду и не был бы столь ограничен во времени, я бы кончиками пальцев попытался подобрать шифр, используя свой особый метод. Вместо этого я попробовал открыть замок с помощью лезвия своего ножа, а когда это не удалось, это был чертовски хороший замок, сделанный из чертовски хорошей стали. Я пошел наиболее простым путем, отвинтил накладки от дверного косяка. В каждом деле есть свои фокусы, и если вы достаточно долго живете на свете, то в конце концов вы всеми ими овладеете. Господи, да чего же мрачное место! Я был внутри только минут 5 или около того, но до чего же тягостными показались мне эти 5 минут? Все это оружие, собранное в одном месте, воняющее маслом, порохом и чем-то еще, что пахнет так отвратительно. Адские машины, механизмы смерти и уничтожения, орудия убийц. Ух! Уходя, я тщательно все запер. Меньше всего мне бы хотелось облегчить какому-нибудь маньяку захват оптом такого количества оружия и боеприпасов. Я даже не пожалел времени, чтобы вернуть на место накладку вместе с висячим замком, причем я завинтил ее надежнее, чем она была завинчена ранее. Господи, это оружие! Зачем? Дела, дела, дела. Я нашел Каролин в салоне для пуделей, где она занималась бухгалтерией, не особенно этим наслаждаясь. «Да чего же противное дело?» — сказала она. «Можно подумать, что оно очень доходное, да? Ну так это не так. Хорошо, хоть скоро на манеже будет большая выставка собак». «А тебе это что-нибудь даст?» «Конечно. С грязной собакой медаль не получишь». Звучит как пословица. «А как твой визит к супругам Блин?» «Они по-прежнему очаровательны. Я до отвала наелась печенья». «Это лучше, чем твинки или пес-дьявол». Герта радовалась, что увидела снова свой браслет. «О!» — сказала она. «Да, думаю, да». «Только думаешь?» «Мы в основном занимались фотографиями», — поспешно и с энтузиазмом ответила Каролин. Она вытащила 4 снимка и разложила их на крапчатом пластиковом прилавке. «Этого парня Герта прежде никогда не видела». Она указала на одну из фотографий. «В этом она абсолютно уверена. Ей кажется, что и этого она раньше не видела». Но поклясться в этом она бы не могла. А двух других она узнала. Ее указательный палец остановился на одном из снимков. Я заметил, что она снова обгрызла себе ногти. «Вот этот Франт», — сказала она, — «бывал очень часто. Она уже не помнит, когда именно впервые увидела его. Но это было давно. Он бывал там и вместе с Маделейн, и без нее. Приходил и уходил самостоятельно». «Великолепно! А как наш второй друг?» Арти полагает, что один раз он видел их вместе, а Герта говорит, что его лицо ей знакомо. «Вот это я на время заберу», — сказал я, взяв один из снимков. «Увидимся». Вестибюль гостиницы Грэхэм претерпел некоторые изменения с тех пор, как Редьярд Велкин давал мне по телефону его описание. Каролин здесь уже не была. Ушла и пожилая женщина с хозяйственной сумкой. На скамейке клевал носом какой-то тип, вероятнее всего в наркотическом опьянении, но вид его не показался мне евразийским. По-видимому, он сменил за это время того, которого описал мне Велкин. Кабина, с которой со мной беседовал Велкин, сейчас была занята. По телефону разговаривала какая-то очень крупная женщина. Не помещаясь в кабине, она стояла снаружи и вопила в трубку, что она уже все выплатила и никому ничего не должна. Очевидно, ее предполагаемого кредитора трудно было убедить в этом. Маленький человечек за конторкой имел кожу, которая никогда не видела солнца. У него были крошечные голубые глазки и маленький, почти безгубый рот. Я показал ему фотографию, взятую у Каролин. Он долго и задумчиво смотрел на нее, а затем также долго и задумчиво на меня. «Ну и что?» — спросил он наконец. «Он в номере?» «Нет». «Когда он ушел?» «Как я могу это помнить?» «Я бы хотел оставить ему записку». Он протянул мне блокнот. Ручка у меня была с собой. Я написал: «Пожалуйста, позвоните мне как можно скорее». И подписался: «Р. Вилкин». Я сделал это не из-за зарства, а просто потому, что это было единственное имя, которое пришло мне в голову, кроме своего собственного. Все равно не было сомнений в том, что здесь он остановился под другим именем. Я сложил записку и протянул ее клерку. Он взял ее и тупо уставился на меня. Никто из нас не двинулся с места. За моей спиной женщина-великанша громко на весь вестибюль провозглашала, что никому не позволит так с собой разговаривать. «Очевидно, вы собираетесь положить записку в его ящик», — сказал я. «Чуть позже». «Лучше бы сейчас», — подумал я. «Так я увидел бы, какой он занимает номер». «Но лучше бы сделать это поскорее», — продолжал он, «пока я не забыл, кому адресована эта записка. Вы ведь не написали на ней его имени?» «Нет». «И кому же она все-таки адресована?» «Вы не смеете так меня называть!» — твердо сказала великанша. «Таким именем я бы и собаку назвать постеснялась! Вы, пожалуйста, выбирайте выражение!» У клерка за конторкой были тонкие брови. Не думаю, чтобы они соответствовали своему, богом предопределенному назначению — защищать глаза от пота. Однако в этом, скорее всего, и не было необходимости, поскольку он, по-видимому, избегал любой работы до пота. Все же его брови были достаточно заметны, чтобы он мог поднять их в изумлении. Именно это он сейчас и сделал, довольно выразительно. Я положил на конторку 20-долларовую купюру. Он дал мне ключ от номера 311. Через 15 минут, уходя, я вернул ему ключ. Великанша все еще разговаривала по телефону. «Если уж ты о сволочах», — говорила она, — «то я скажу тебе, кто сволочь! Это ты, сволочь, если хочешь знать мое мнение!» Снова назад, в Понтиак, снова в центр. Господи, да когда же это кончится? Назад и вперед, то туда, то сюда, от одного дела к другому, и так до бесконечности. Участок на Насау-стрит все еще не был подготовлен для парковки. Специальный знак уведомлял меня о том, что я не имею права оставлять здесь машину. Однако, учитывая серьезность момента, я решил не принимать этого во внимание. «Машины-нарушители», — уверял знак, — «будут отбуксированы за счет их владельцев». Я готов был пойти на такой риск. Я нашел телефон и набрал W04-1114. Я, конечно, не ожидал, что кто-нибудь подойдет. Никто и не подошел. Я отправился на Пайн-стрит, а потом повернул к зданию, из которого несколько часов назад вышел Прескотт де Марест. Часов? Мне казалось, что с тех пор прошло уже несколько недель. Число освещенных окон сократилось вдвое по сравнению с тем, что было в прошлый раз, когда я приходил сюда. Хотелось бы мне иметь с собой дипломат или портфель, что-нибудь, благодаря чему я соответствовал бы тому месту, в которое направлялся. Служащий вестибюля дремал над газетой, но он встрепенулся, как только я вошел в здание. Это был старичок с усталым лицом. Он, вероятно, получал пенсию, а здесь подрабатывал. Я направился прямо к нему, но на полпути остановился и дал приступу страшного кашля овладеть мною. Пока кашель утихал, я познакомился со списком фирм на доске и выбрал для себя подходящую. «Выздоравливайте поскорее», — сказал старичок. «Спасибо. Вообще, вам бы надо обратить внимание на этот кашель. Это из-за погоды. Сегодня хорошая погода, а завтра плохая. Не знаешь, чего ждать». Он, понимающе кивнул. «Раньше такого не было. Погода всегда была предсказуемой. А теперь все изменилось», — сказал он. Я расписался в приходе. Имя — Питер Джонсон. Фирма — Виквайер и Макнелли. Этаж 17-й. По крайней мере, я не назвал себя Вилкиным из-за отсутствия воображения. А Питер Джонсон выглядела достаточно безлико. Если Виквайер Макнелли — большая фирма, в ней наверняка работает какой-нибудь Питер Джонсон или Джон Петерсон. Я поехал на 17-й этаж. Вряд ли он будет проверять по световому указателю, но зачем рисковать? Затем я спустился по лестнице на 3 этажа ниже и ходил по коридорам, пока не нашел дверь, где на матовом стекле было написано «Tontin Trade Corporation». Офис за этой дверью был абсолютно темным, как и все остальные, мимо которых я проходил. Субботний вечер, надо отметить это, самый безлюдный вечер для офисов. Кроме того, субботний вечер и самый длинный. В скольких местах мне нужно было сегодня побывать и скольких людей повидать? Я прислонил ухо к стеклу, быстро постучал по деревянной части двери, осторожно прислушался и потом в 2 счета открыл замок гибким стальным стержнем. Замки в офисах довольно часто очень просты, и это правильно. Какой смысл врезать сложный замок в остекленную дверь? За все свои старания получишь кучу битого стекла, только и всего. Кроме того, внизу сидит человек, который следит за тем, чтобы такие, как я, не выносили из здания компьютеры. А что еще отсюда можно вынести? Я, конечно же, не нашел ничего, представляющего материальный интерес. Вскоре я ушел из офиса компании Tontin Trade Corporation, вновь поднялся по лестнице на 17 этаж и спустился с него на лифте. Уходя из здания, я не имел при себе ничего, чего не было со мной при входе. Старичок поднял голову, оторвавшись от газеты. «Быстро же вы управились», — сказал он. «На редкость», — согласился я и вышел. Глава 18. «Полагаю, вам хотелось бы знать, зачем я вас всех сюда позвал? Часто ли ты оказываешься в таких ситуациях? Они все вместе собрались здесь, в Барнегатских книгах. Когда я покупал магазин у старика Лидзауэра, я думал о таких вот вечерах неформального характера. Скажем, чтение поэзии по воскресеньям. Читаются стихи, а в это время разносят небольшие стаканчики с полусухим вином и бутерброды, украшенные огурцами. Литературное кафе, где все курят европейские сигареты и спорят, по-разному толкуя Ионеску. Я полагал, что это привлечет людей и сделает магазин хотя бы отчасти известным. В еще большей степени я надеялся на то, что это будет способствовать знакомству с хорошенькими девушками. Проходившее сейчас вечернее собрание было не совсем то, к чему я стремился. Никто не пытался разобраться в ямбах или хореях. Имя Кафки не упоминалось. Магазин уже приобрел известность, куда большую, чем та, в которой он нуждался. А что до девушек, то вряд ли можно было рассчитывать на их появление. Вместе с нами находилась только одна девушка, Каролин. Она взгромоздилась на стремянку, которой я пользовался, чтобы доставать книги с верхних полок. Каролин сидела немного поодаль от всех остальных гостей, которые образовали неровный полукруг напротив прилавка. Сам я стоял за прилавком. Стула у меня не было. Единственным стулом, который обычно стоял за прилавком, в настоящий момент завладел Прескотт де Марест. У меня ведь был все-таки магазин, а не библиотека. Стульев было недостаточно. Лучше всех устроился Магараджа из Ранчипура. Он сидел в дубовом кресле, которое принесли из моего кабинета. Кресло имело шарнирное устройство и могло поворачиваться в разные стороны. Атман Сингх, прямой как спица, сидел на перевернутом деревянном ящике. В далеком прошлом в этом ящике были румяные яблоки из Италии, а потом мистер Лидзауэр держал в нем неразошедшийся товар. У Родьярда Велкина был складной стул, который Каролин принесла из салона для пуделей. Я никого никому не представил. Да они и не производили впечатления компании, которая могла бы посудачить о футболе, погоде или преступности на улицах. Пришли они, хотя и не одновременно, но один следом за другим, с небольшими промежутками времени. До моей упомянутой выше вступительной фразы они хранили полное молчание, а произнеся ее, я встретил лишь пучок настороженно острых взглядов. «Вообще-то», — продолжал я, — «все вы знаете, зачем я вас позвал, иначе бы вы не пришли. Речь пойдет о книге и об убийстве». Все то же мрачное молчание. Не всегда удается достигнуть желаемого эффекта. «Имеется в виду», — продолжил я, — «убийство Маделейн Порлак. Ее застрелили позавчера в ее собственной квартире на Восточной 66-й улице. Убийца выстрелил только один раз в голову из автоматического пистолета 32-го калибра «Пес-дьявол», производство фирмы «Марли». Убийца оставил его на месте преступления. Там же он, к сожалению, оставил и меня, вложив мне в руку смертоносный пистолет. Сам я в это время был без сознания. Магараджи нахмурился, усиленно соображая. «Вы хотите сказать, что не убивали женщину?» «Именно это я и хочу сказать. Я был там, потому что принес книгу. Мне должны были заплатить за нее, а вместо этого накачали наркотиками и подставили. Наркотиками меня накачала мисс Порлок, а подставил человек, который ее убил». Я помолчал. «Но...» — широко улыбнулся я. «Книга по-прежнему у меня». Внимание их теперь также полностью принадлежало мне. В то время как они, молча, подобно изваяниям, наблюдали за мной, я пошарил под прилавком и достал «Освобождение форта Баклоу». Я раскрыл книгу наугад и прочитал. «Старый Эйсенберг был хитрой лисой. Такова была вся их порода. Он на завтрак съел кусок пирога, после выпил стаканчик меда. Вытирая жирные губы, мрачно клялся он вновь и вновь. Коль посмеют прийти в форт Баклоу, то прольется обоих кровь». Я закрыл книгу. «Последняя строчка. Просто ужас», — сказал я. «Когда заранее можно предсказать, какая именно последует рифма, то перед нами плохие стихи. Между тем, вся книга такая. Однако объектом нашего внимания она стала не в связи со своими художественными достоинствами. Дело в том, что она уникальна, единственная в своем роде, жемчужина, не имеющая цены. Опубликованное некогда произведение Киплинга, которое в наши дни существует только в одном экземпляре. Вот он, этот экземпляр, перед вами». Я положил книгу на прилавок. «Когда я согласился украсть эту книгу», — продолжал я, «она находилась в личной библиотеке человека по имени Джесси Аркрайт. Мне было известно из надежного, казалось бы, источника, что он получил эту книгу в результате частной сделки с наследниками лорда Пансонби, которые забрали ее перед уже объявленным аукционом и продали ему». Я пристально посмотрел на Рудьярда Велкина. «Конечно, лорд Пансонби действительно мог существовать», — сказал я. «Может быть, он даже и до сих пор существует. Но Джесси Аркрайт получил этот экземпляр освобождения форта Баклоу совсем по-другому». Прескотт де Марест спросил, как он его получил. «Он купил его», — ответил я, — «у того самого человека, который нанял меня, чтобы украсть эту книгу. Договоренность о сделке была достигнута благодаря Мадалейн Порлок». Магараджи захотел узнать, каким образом она оказалась в этом замешана. «Она была любовницей Аркрайта», — сказал я ему. «Она также была давней знакомой моего клиента, который рассказал ей, что стал обладателем исключительно редкой книги. Она, в свою очередь, заметила, что один ее друг, можно также сказать, клиент, страстный коллекционер книг. После этого оставалось только свести продавца с покупателем». «И сделка состоялась?» Де Марест, по-видимому, был в недоумении. «Тогда зачем же продавцу понадобилось красть книгу? Из-за того, что она представляла собой большую ценность?» «Нет», — ответил я, — «из-за того, что она не представляла собой большой ценности». «Тогда это подделка?» — сказал Магараджа. «Нет, это, безусловно, подлинник». «Тогда...» «Я долго не мог этого понять», — сказал я. «Я попытался предположить, что эта книга подделка. Подделка в подобном случае, конечно же, возможна. Сначала нужно было найти человека, который напишет 3200 строчек дешевых виршей в подражание Киплингу. Затем, чтобы напечатать произведение, понадобился бы издатель, имеющий запас бумаги 50-летней давности, которую он пустил бы в ход. Может быть, можно использовать и новую бумагу, а затем придать ей вид старой. Но...» — я похлопал по книге. «В данном случае ничего подобного сделано не было. Я каждый день имею дело с книгами и знаю, что такое старая бумага. Она и по внешнему виду, и на ощупь, и по запаху совсем иная, чем новая». Глядя на своих слушателей, я продолжил. «Но даже имея бумагу и напечатав произведение, сделав переплет, а затем искусно все оформив, так, чтобы книга выглядела старой, но хорошо сохранившейся, как надо действовать, чтобы преуспеть в сделке? Вероятно, найдя очень заинтересованного покупателя, можно получить за книгу сумму, выражающуюся пятизначным числом. Но к тому времени примерно столько же в книгу уже будет вложено. Тогда в чем же будет состоять выгода? Но если книга подлинная, заметил Магараджа, то как же она может ничего не стоить? Не надо понимать меня так уж буквально. Она, конечно, чего-то стоит. На следующий день после моей кражи один человек пытался забрать ее у меня, угрожая пистолетом. К счастью или к несчастью, я сочувственно улыбнулся Атману Синху. Он по ошибке взял другую книгу. Не ведая об этом и проявив щедрое великодушие, он оставил мне $500. Любопытное совпадение. Примерно такой и должна быть настоящая цена этой книги. Она могла бы даже дойти до $1000, если найти самого азартного покупателя и преуспеть в рекламе. Однако, безусловно, большего книга не стоит. «Погоди-ка, Берни!» — пропищала Каролин со своего насеста. «У меня такое чувство, что я пропустила несколько кадров, хотя вроде бы все это время сидела здесь. Если предполагалось, что книга стоит целое состояние, и при этом она не подделка, то почему же за нее дадут только $500 или $1000? «Потому что это, хотя и подлинник, — сказал я, — но не уникальный экземпляр. Киплинг на свои средства напечатал эту книгу небольшим тиражом в 1923 году в одном никому неведомом издательстве. Все это правда. Неправдой, однако, была душещипательная история о том, как он обратил в пепел все экземпляры, кроме одного единственного. Существует порядочное количество экземпляров этой книги». «Интересное предположение», — сказал Прескотт де Марест. Он был одет абсолютно так же, как и тогда, когда Каролин фотографировала его. Однако в то время я мог заметить лишь то, что на нем был темный костюм. Теперь же я видел, что это темно-голубой костюм в тонкую полоску, что было незаметно на фотографии. Он резко выпрямился, сидя на моем стуле. «Значит, эта книга лишь одна из многих», — сказал он. «Откуда вы это знаете, Роденбар?» «Как я это выяснил?» Это был не совсем тот вопрос, который он задал, но именно на этот вопрос я хотел ответить. Я украл экземпляр в доме Джесси Аркрайта в среду ночью. В четверг я принес этот экземпляр в квартиру Маделейн Порлок. Меня усыпили наркотиками, а когда я пришел в себя, то книги уже не было. Вчера вечером я вернулся в квартиру Порлок. Я испытал некоторое удовольствие при виде того, как глаза их расширились от изумления, и нашел освобождение Форта Баклу в коробке из-под обуви в шкафу. Однако это был уже другой экземпляр. Я, конечно, считал возможным, что она могла положить книгу в шкаф, прежде чем впустила убийцу в квартиру. Но разве он не стал бы искать книгу, прежде чем уйти? Разве он не приставил бы дуло револьвера к ее виску и не заставил бы ее отдать книгу до того, как застрелить? Сумел же он обшарить меня и присвоить мои $500 перед тем, как уйти? Или он, или Порлок, кто-то из них, достал деньги из моего заднего кармана? Если деньги взяла она, то тогда он после этого забрал их у нее, потому что в квартире я их вчера вечером не нашел. Их, конечно, могли взять полицейские, подумал я про себя, но стоило ли замутнять картину еще и этим предположением? «Мой экземпляр был аккуратно завернут в коричневую бумагу», — продолжал я. «Что ж, Маделейн Порлок могла развернуть его, прежде чем прятать, хотя бы для того, чтобы удостовериться, что это не переиздание «Трех солдат» или еще какая-нибудь дешевка в этом же роде». Я старался не смотреть на Атмана Синха. «Если так, то куда же девалась коричневая бумага?» «Я не увидел ее на полу, когда пришел в себя. Разумеется, я мог тогда и не заметить ее, что более чем вероятно, если учесть мое состояние. Но я тщательно искал бумагу вчера вечером, когда я просто перерыл всю квартиру. И, несомненно, ее там не было. Убийца ее бы не взял, и у полиции не было причин выносить ее из квартиры. Так куда же она подевалась?» Теперь ответ абсолютно ясен. Книга все еще была завернута в бумагу, когда убийца вынес ее из квартиры. Скорее всего, Маделейн Порлок держала в руках завернутую книгу, и убийца в таком виде и унес ее, предварительно покончив с мисс Порлок. «Вот так заключение», — сказал Редьярд Велкин. «Мальчик мой, не кажется ли вам, что все ваши выводы основаны на пустячных мелочах? У вас не вытанцовывается, понимаете? Не сходятся концы с концами? Пропажа $500, исчезновение коричневой бумаги? не очень-то твердая почва под ногами для серьезного разговора. Вы не находите? Есть еще кое-что. В самом деле? Я кивнул. Это нельзя, конечно, назвать доказательством. Суждение чисто субъективного характера. В среду ночью я читал эту книгу. Я держал ее в руках и перелистывал страницы. Вчера вечером книга снова была в моих руках. Но это не был тот же самый экземпляр. Правда, он имел такую же дарственную надпись, сделанную для Райдера Хаггарда, как и экземпляр, украденный мною у Аркрайта. Но что-то здесь было по-другому. Когда-то у одного из моих знакомых был двор, полный одинаковых белых курочек-несушек. Так он утверждал, что может отличить одну от другой. Вот и я могу отличить одну книгу от другой. Может быть, у них по-разному уголки страниц загнуты, или типографская краска по-разному выглядит и пахнет. Бог его знает. Это были две разные книги. И как только я это понял, у меня появилась возможность пролить свет и на все остальное, осмыслить все это дело целиком. Как же? Давайте попробуем предположить, что на складе в заброшенной типографии в Тамбридж-Уэллс кто-то обнаружил коробку, в которой было 4 или 5 десятков книг. Я взглянул на Велкина. Такое не допускаете? Это только ваше предположение, мой мальчик. Скажем, там было 50 экземпляров. Весь выпуск, или то, что осталось от него, кроме легендарного, давно уже утерянного экземпляра, который, как полагают, автор подарил Райдеру Хаггарду. Какую ценность представляли бы эти книги на рынке? Несколько сотен долларов за экземпляр. Эти книги стали бы узаконенным раритетом, а за Киплингом опять началось бы что-то вроде охоты. Однако это конкретное произведение не может быть отнесено к вершинам мастерства Киплинга, и при продаже дало бы немного. Оно представляет собой скорее чисто познавательную, чем художественную ценность. Книги, конечно, в любом случае имело смысл притащить из типографии к себе домой. А после этого могла возникнуть идея, что если продавать их по одной, как уникальные образцы, что если на каждой сделать надпись, удачно подделав почерк Киплинга. Трудно напечатать новую книгу так, чтобы она выглядела как старая, но не такое уж мудреное дело сделать надпись на старой книге. Я уверен, что есть способы сделать так, чтобы чернила, так же как и надпись, выглядели старыми, 50-летней давности, и сама надпись имела бы такой вид. Так мой клиент и сделал. Он надписал книги, или какой-то искусный мошенник надписал их для него. Затем он стал зондировать почву, вступая в контакт с известными коллекционерами, и, возможно, выдавал книгу за краденую, чтобы покупатель не афишировал свое приобретение. Потому что если бы кто-то устроил пресс-конференцию или преподнес книгу университетской библиотеке, игра была бы окончена. Все коллекционеры, которых он надул, со скандалом потребовали бы назад свои деньги. «Разве они могли что-нибудь сделать в такой ситуации?» — поинтересовалась Каролин. «Ведь сделки не были подтверждены документально, поэтому преследовать продавца судебным порядком было бы невозможно». «Верно, но ведь снять шкурку с кота можно разными способами». Она поморщилась, а я пожалел о случайно сорвавшихся с языка словах. «Как бы то ни было, — продолжал я, — искусственно созданный рынок был бы разрушен в мгновение ока. Вместо книг ценой в несколько тысяч долларов каждая у моего клиента остался бы полный чемодан книг, которые невозможно продать. Высокая цена каждой книги напрямую зависела от ее уникальности. Если бы книги перестали быть уникальными и было бы доказано, что надписи фальшивки, моему клиенту пришлось бы искать новые способы нечестным путем зарабатывать себе на жизнь. У него всегда оставалась последняя возможность стать взломщиком. Вежливо улыбаясь, подсказал Магараджа. Я отрицательно покачал головой. Нет, этого он сделать не мог, и чертовски хорошо знал об этом, поскольку, когда ему понадобился взломщик, он пришел в этот самый магазин и нанял его. Он узнал, несомненно, от Маделейн Порлок, что Аркрайт собирается придать гласности существование своего экземпляра Форта Баклоу. Может быть, гласность в данном случае не совсем верное слово. Аркрайт не собирался звонить в «Таймс» и рассказывать о своем экземпляре. Но Айкрайт был бизнесменом, во всяком случае в той же мере, в какой он был коллекционером, и существовал некто, с кем он собирался совершить сделку. Этот некто был заинтересован в книге еще в большей степени, чем сам Аркрайт, который не очень-то увлекался Киплингом, Индией, антисемитской литературой или чем-либо еще, что, безусловно, было связано с этой книгой. Велкин спросил, имею ли я в виду какое-то определенное лицо. «Иностранец», — сказал я, — «ведь Аркрайт был связан с международной торговлей. Человек по богатству и могуществу, не уступающий индийскому принцу». Нижняя челюсть Магараджи окаменела. Атман Сингх наклонился на несколько градусов вперед, готовясь к прыжку. Он горел желанием защитить своего хозяина. «Или арабскому нефтяному шейху», — продолжал я. «Есть некто по имени Надж Ал-Квахаддар. Он как-то сразу приходит в голову в связи с этим делом. Он живет в одном из государств третьего мира. Я забыл, в каком именно. И, по сути дела, является там владыкой. О нем не так давно была статейка в журнале «Современный библиофил». Предполагают, что в странах, расположенных к востоку от Суэцкого канала, он является обладателем лучшей частной библиотеки». «Я знаю его», — сказал Магараджа. «Возможно, у него лучшая библиотека на Среднем Востоке. Хотя в Александрии живет человек, который почти наверняка захочет с этим поспорить». Он вежливо улыбнулся. «Однако у него, безусловно, не лучшая библиотека к востоку от Суэцкого канала. Есть, по крайней мере, одна библиотека на полуострове Индостан, по сравнению с которой библиотека нефтяного шейха выглядит достаточно жалкой». Мама всегда говорила мне, что не нужно спорить с магараджами, поэтому я дипломатично кивнул и сказал: «Аркрайту пришла в голову великолепная идея. Он пытался надуть шейха и нажиться на нем, заключив с ним торговое соглашение или что-то еще в этом роде. Освобождение форта Баклу как нельзя лучше подошло бы для успешного начала. Надж Аль-Квахаддар был ярым сторонником палестинской террористической организации, что не такая уж редкость в среде нефтяных шейхов. А тут был уникальный образчик антисемитской литературы, приправленный к тому же романтической легендой и доказывающий, что великий английский писатель был врагом евреев всего мира. Однако существовала серьезная проблема. Состояла она в том, что мой клиент уже продал одну такую книгу шейху». Я взглянул на Велкина. Лицо его было непроницаемо. «Об этом я прочитал, конечно же, не в современном библиофиле», — продолжал я. «При покупке книги шейх был предупрежден, что товар краденый, незаконного происхождения, и держать его следует при себе, так что с этим все было в порядке. Есть коллекционеры, особенно страстно жаждущие сделок именно такого типа. Они получают своего рода кайф от всяких там эффектов плаща и кинжала, и уж, конечно, полагают, что совершили выгодную сделку. Если бы Аркрайт показал свой экземпляр Наджу, игра была бы проиграна. Тогда не миновать беды. Прежде всего, Аркрайт узнал бы, что его обманули. Затем, что несравненно важнее, об этом узнал бы и Надж, а ведь нефтяные шейхи умеют постоять за себя и без помощи адвокатов. В некоторых из этих стран бору-карманнику все еще в наказание отрубают правую руку. Нетрудно представить себе, что могли бы сделать шейхи с человеком, против которого сами имели бы зуб». Я остановился, чтобы перевести дух. У моего клиента была и другая причина, по которой он не хотел, чтобы Аркрайт пополнял библиотеку шейха. Он уже договаривался с Наджем о новой сделке, которая должна была принести ему состояние, и совсем не хотел, чтобы Аркрайт ему помешал. «Я что-то не понимаю, Берни», — сказала Каролин. «Что же он собирался продать ему?» «Освобождение форта Баклоу». «Я думала, что он уже продал ему эту книгу». «Он продал ему экземпляр, надписанный для Райдера Хагарда. Теперь он собирался продать ему нечто более интересное». Я похлопал по книге, лежащей на прилавке. «Он собирался предложить ему вот этот экземпляр». «Одну минутку», — сказал Прескотт де Марест. «Вы совершенно меня запутали. Разве экземпляр, находящийся перед вами, не та самая книга, которую вы взяли из библиотеки этого Аркрайта?» «Нет. Тот экземпляр оказался в руках человека, убившего Мадалин Порлок, и он унес его из ее квартиры». «Тогда книга, лежащая перед вами, это тот экземпляр, который вы нашли в ее шкафу?» Я отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет», — печально сказал я. «Видите ли, книга из обувной коробки в шкафу представляла собой второй такой же экземпляр с надписью «Для райдера Хаггарда». Как же мог бы мой клиент продать ее шейху? Он ведь это уже сделал. Нет, это третий экземпляр, довольно любопытный. И я должен извиниться перед вами за то, что раньше солгал, когда сказал вам, что это экземпляр Порлок. Впрочем, может быть, все станет ясно, когда я прочитаю надпись на форзаце. Я открыл книгу и откашлялся. Видит Бог, теперь-то они прямо впились в меня глазами. «Геру Адольфу Гитлеру», — прочитал я, «чье осознание двойной опасности Моисеева большевизма и иудейской международной финансовой олигархии, нависшей дамокловым мечом над миром, зажгло в Германии новый факел, который, по милости Божией, однажды сможет осветить весь земной шар. Пусть сегодняшнее судилище над вами станет наковальней, на которой будет коваться меч освобождения. С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, всегда ваш, Редьярд Киплинг, Битменс, Беруош, Сассекс, Великобритания, 1 апреля 1924 года. Я закрыл книгу. «Дата знаменательна», — сказал я. «До вашего прихода я просмотрел биографический справочник Джона Толланда. Это одно из дополнительных преимуществ, которые дает книжный магазин. В день, когда, предположительно, Киплинг написал эту книгу, Гитлер был как раз приговорен к 5 годам заключения в Ландбергской тюрьме за ту роль, которую он сыграл в пивном путче в Мюнхене. И всего лишь через несколько часов после вынесения приговора он уже сидел в своей камере и писал заглавие своей будущей книги «Майн Кампф». В это время Редьярд Киплинг, который был глубоко тронут судьбой будущего фюрера, надписывал для него книгу. На внутреннюю сторону обложки поставлен штамп чернилами. Там надпись на немецком, и, по-видимому, она говорит о том, что книга была пропущена в тюрьму в мае 1924 года. Кроме того, то тут, то там встречаются замечания на полях, предположительно сделанные рукой Гитлера. Кое-что подчеркнуто, а в конце, на пустых страницах и с внутренней стороны обложки, написано несколько немецких фраз. «Она могла быть в камере у Гитлера», — мечтательно сказал Велкин. «Она вдохновляла его, помогала сформулировать идеи для «Майн Кампф». Вот что могут значить эти записи». «А что потом произошло с книгой?» «Вот это до сих пор не совсем ясно. Может быть, фюрер подарил ее Юнити Митфорд, и вместе с ней книга вернулась в Англию. Эта маленькая история не лишена трогательности, но детали еще предстоит выяснить». «А цена?» Велкин в изумлении поднял брови. «За личный экземпляр Адольфа Гитлера? При том, что существует еще только один экземпляр, адресованный Хаггарду? За книгу, которая явилась прежде чем «Майн Кампф», подаренную Гитлеру с дарственной надписью и испещренную его собственными бесценными замечаниями и объяснениями? Сколько бы вы за нее запросили?» «О, деньги!» — сказал Велкин. «Что могут значить деньги для такого человека, как Надж Ал-Квахадар? Они текут к нему с той же скоростью, с какой нефть вытекает из его скважины. У него больше денег, чем нужно при самой изощренной фантазии. 50 тысяч долларов? 100 тысяч? 250 000? Видите ли, я ведь еще только начал разжигать его аппетит. Я ведь только намеками дал ему понять, что именно я собираюсь предложить. Последние переговоры должны были быть по-византийски искусными. Сколько бы я запросил? Сколько бы он заплатил? На каком этапе состоялась бы сделка?» Он простер ко мне руки. «Это невозможно сказать, мой мальчик. Как там у доктора Джонсона? Богатство превыше мечтаний скупости. Но скупость сама, знаете ли, уникальная мечтательница. Поэтому эти слова, может быть, некоторое преувеличение. Несомненно, книга принесла бы кругленькую сумму. Весьма. Но только в том случае, если бы Аркрайт не испортил дело». «Да», — сказал Велкин, — «если бы Аркрайт не испортил дело». «Сколько он заплатил вам за свой экземпляр?» $5000. «А шейх? Ведь он уже купил экземпляр с дарственной надписью для Хаггарда». Он кивнул. «За несколько тысяч, я не помню точную цифру. Это так уж важно?» «Не так уж. Сколько еще экземпляров вы продали?» Велкин вздохнул. «3», — сказал он. «Один человек у Форти Уорд, который полагает, что книга тайно похищена в Оксфорде скупым заместителем хранителя библиотеки, у которого были карточные долги. Этот человек никогда никому эту поэму не покажет. Второй — отошедшему отдел плантатору, который живет в Вест-Индии. Он поселился там после того, как сорвал хороший куш на малайском каучуке. Третий — консерватору в Родезии. Его, как видно, больше волновало политическое содержание поэмы, а не ее коллекционная ценность. Он заплатил самую высокую цену. Кажется, 8500 долларов. Я действительно продавал книги по одной. И надо вам сказать, это был нелегкий бизнес. Ведь я не мог их широко рекламировать. Каждая сделка предполагала сначала долгий поиск, а затем тщательную разработку основ операций по продаже. Существенными были и расходы на вынужденное путешествие. Я тратил деньги достаточно разумно и покрывал свои расходы. Но особенно преуспеть мне не удалось. Последний экземпляр. «Вы продали Аркрейту?» «Да». «А откуда вы знали Маделейн Порлок?» «Мы были давними друзьями. Время от времени мы вместе работали. Это продолжалось уже много лет». «Вы хотите сказать, что вы вместе устраивали мошеннические сделки?» «Если вы не против, то я выразился бы по-другому. Это была торговая предприимчивость». «Как экземпляр Форта Баклоу попал в ее шкаф?» «Это была ее доля за сделку с Аркрейтом». — ответил он. — У меня не было наличных. Обычно я давал ей 1000 долларов, или около того, за содействие в продаже. Но книга ее также устроила. Она надеялась со временем продать ее за хорошую цену. Конечно, она знала, что с этим надо подождать, пока я не сорву большой куш с Надж Алквахаддара. — А тем временем вам нужно было вернуть себе экземпляр Аркрейта? — Да. — И вы предложили мне выкрасть этот экземпляр за 15 000. «Да! И откуда же вы собирались взять эти 15 000?» Он старался не смотреть мне в глаза. «Со временем вы бы их получили, мой мальчик. Просто в тот момент у меня их не было. Но продав экземпляр Гитлера шейху, я получил бы возможность быть щедрым. Вам следовало бы заранее предупредить меня об этом. И что бы это мне дало?» «Ничего», — сказал я. «Я послал бы вас подальше. Вот ведь как все получилось!» Он вздохнул, скрестив руки на животе. «Вот как все получилось. Понимаете, этика часто зависит от обстоятельств. Но я бы с вами рассчитался со временем как надо. Даю вам слово». Это, конечно же, очень успокаивало. Я переглянулся с Каролин и вышел из-за прилавка. «Положение неожиданно осложнилось», — сказал я, «потому что один человек из Индии оказался в Нью-Йорке в то самое время, когда происходило все, о чем я рассказал. Несколько месяцев назад до него дошли слухи о книге Киплинга, недавно приобретенной в собственность одним арабским шейхом. А здесь с ним вступила в контакт женщина, сказавшая ему, что такая книга существует, что в настоящее время она находится у человека по имени Аркрайт, но вскоре будет у нее, и она готова с ней расстаться за хорошую цену. Эта женщина, конечно, была Маделейн Порлок. Откуда-то она узнала, что Махараджи находится в городе. Знала она, очевидно, и об его интересе к Рудьярду Киплингу и его произведениям. У нее был экземпляр освобождения Форта Баклоу, послуживший вознаграждением за то, что другой экземпляр удалось всучить Аркрейту. И тут Порлок подвернулся великолепный случай распорядиться своим экземпляром. Она предложила книгу Магараджи за... сколько? 10 000, — сказал Магараджи. Цена неплохая. Но она имела дело с человеком, во всех отношениях изобретательным и находчивым. Он разгадал ее и установил за ней слежку. Когда она приходила в мой магазин с целью посмотреть на меня вблизи, то надела парик, чтобы изменить свою внешность. Может быть, она сделала это для того, чтобы я не узнал ее в момент, когда она подсунет мне отравленный кофе. А может быть, она знала, что за ней самой следят. Какова бы ни была ее цель, она не была достигнута. Человек Магараджи следовал за ней по пятам до моего магазина, а небольшое исследование, проведенное после этого, легко обнаружило, что новый владелец барнигатских книг оказался магистром по части взлома. Я усмехнулся. «Вы, ребята, следите за нитью повествования. Тут ведь одно скрыто в другом, и все довольно запутано. Магараджи не собирался выкладывать 10 кусков за Форт Баклоу, не потому что ему было жаль денег, но по другой, очень серьезной причине. Он точно знал, что книга фальшивка. Во-первых, Он слышал об экземпляре на Аджа. А кроме того, у вас была и другая причина, не правда ли? Да. Вы нам о ней расскажете? Я владею настоящим оригиналом. Он весь так и просиял от той самой гордости обладания, о которой часто идет речь во время рекламы кадиллаков. Подлинным экземпляром освобождения форта Баклоу, действительно надписанным для мистера Г. Райдера Хаггарда и взятым из его библиотеки после смерти. Это тот экземпляр, который побывал в руках миссис Юнити Митфорд и действительно мог одно время принадлежать герцогу Винздорскому. Экземпляр, который, я должен подчеркнуть это, попал в мои руки 6 лет назад, задолго до того, как вот этот джентльмен, короткий кивок в сторону Велкина, обнаружил чулан с завалявшимися книгами, или как там еще можно назвать книжный тайник, в типографии в Танбридж-Уэллс. И вам понадобился фальшивый экземпляр? Для разоблачения. Я знал, что это подделка, но не мог с точностью сказать, каким образом она осуществлена. Был ли это чистый подлог? Или кто-то случайно напал на рукопись и незаконно издал книгу? Или это, как и на самом деле оказалось, теперь мне это ясно, подлинная книга с поддельной дарственной надписью? Я просто хотел выяснить, что это такое, и убедиться, что у Надж Алквахаддара был именно такой поддельный экземпляр. Но я не хотел платить $10,000 за осуществление своего замысла. В этом случае я и сам стал бы жертвой обмана. Поэтому вы пытались действовать без посредников. Вы прислали сюда своего друга. Я приветливо улыбнулся Атману Синху, который не пожелал ответить тем же, чтобы он забрал книгу, как только она окажется у меня, и вы дали ему указание оставить мне $500. Почему? Чтобы компенсировать ваш труд. Мне показалось, что это будет справедливое вознаграждение, учитывая, что книга сама по себе не имеет никакой ценности. Если вы считаете это справедливым вознаграждением за все, что мне пришлось пережить, то сами вы, очевидно, никогда не были взломщиком. Как вы узнали, что книга у меня? Мисс Порлок сказала мне, что она будет у нее вечером. Отсюда следовало, что вы уже забрали книгу у владельца. Редьярд Велкин покачал головой. «Бедная Мадди!» — сказал он с грустью. «Я ведь просил ее попридержать эту книгу. Она мне испортила колоссальную сделку своими непродуманными действиями. Но что поделаешь, она была неугомонна. Ей непременно нужно было сорвать большой куш и уехать из города». Он нахмурился. «Кто же ее убил?» «Человек, у которого были причины так поступить», — сказал я. «Человек, которого она сильно надула». «Ради бога!» — сказал Велкин. «Я бы никогда никого не убил. И уж, конечно, никогда не убил бы Мадалейн». «Может быть, и нет. Но вы не единственный, кого она обманула. Она ведь, если хорошенько подумать, на всех старалась заработать. Меня она напоила наркотиками и украла у меня книгу. Но я, безусловно, ее не убивал. Она планировала обмануть Магараджу, и он мог испытывать своего рода негодование, когда его агент или доверенное лицо вернулся из моего магазина с ничего не стоящим экземпляром 3 солдат. Но из-за этого он не мог почувствовать себя преданным, так как иного он от этой женщины не ожидал. Не ожидал иного и я. У нас никогда не было оснований доверять ей. С какой стати мы бы почувствовали, что нас предали? Есть только один человек, которого она на самом деле предала. Кто же он такой? Это он, сказал я, указывая пальцем на Прескотта де Мареста. Де Марест, казалось, был в полном недоумении. Сумасшествие! С расстановкой сказал он. Полное сумасшествие! Почему вы так считаете? Потому что я и раньше не понимал, что я делаю в этом сумасшедшем доме. А теперь меня вдобавок еще и обвиняют в убийстве женщины, о которой я до этого вечера никогда даже и не слышал. Я сюда пришел, чтобы купить книгу, мистер Роденбар. Я прочитал объявление в газете. Позвонил вам и пришел сюда, готовый потратить немалые деньги, чтобы приобрести исключительно редкую книгу. Здесь мне довелось выслушать захватывающую, но не укладывающуюся в голове историю о подлинных книгах с фальшивыми надписями, а также леденящие кровь россказни об обманах, мошенничествах и убийствах. В довершение ко всему, я теперь обвинен в совершении преступления. Я не хочу покупать вашу книгу, мистер Роденбар, независимо от того, является ли она книгой Гитлера, Хаггарда или наместника Христа на земле. В равной степени я не хочу продолжать слушать вздор, наподобие того, что я услышал здесь сегодня вечером. С вашего позволения. Он попытался подняться со стула. Я поднял руку, не особенно угрожающе, но мое движение остановило его. Я велел ему снова сесть. Как ни странно, он меня послушался. «Вы Прескотт де Марест?» — сказал я. «Я полагал, что имена нам сегодня ни к чему. Да, я Прескотт де Марест, но...» «Неправда», — сказал я. «Вы Джесси Аркрайт, и это вы, убийца». Глава 19. «Я наблюдал за вами сегодня днем», — сказал я ему. «Я видел, как вы уходили из здания на Пейн-стрит, в котором расположены офисы. Я никогда не видел вас прежде, но меня поразило вас что-то очень знакомое, а потом я понял, в чем дело. Семейное сходство». «Я не понимаю, о чем идет речь». «Речь идет о портретах в вашей библиотеке, Форест Хиллз. Два предка в овальных рамках. Должно быть, они там висят, чтобы было кому благословлять карточный столик. Я не знаю, являетесь ли вы потомком того самого Аркрайта, который впервые собрал механический предельный станок. Однако я склонен думать, что чудаковатые старики на стене — ваши законные предки. Вы очень похожи на них, особенно линия челюсти». Я взглянул на Велкина. «Вы продали ему книгу. Неужели вы его при этом ни разу не видели?» «Всем заправляла Мадди, а она была связующим звеном». «Вы хотите сказать посредницей? Разве вы не говорили с ним по телефону?» «Очень коротко. Я не могу утверждать, что это его голос». «А вы?» — спросил я Магараджу. «Ведь вы же звонили мистеру Айкрайту сегодня утром». «Вполне возможно, что это тот самый человек, голос которого я слышал. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». «Это какой-то абсурд», — сказал Демарест. «Впрочем, лучше называть его настоящим именем. Аркрайт. Мнимое сходство с парой портретов. Гроша ломаного не стоящая идентификация по голосу, якобы слышанному по телефону». «Вы забыли кое-что? Я ведь видел, как вы уходили из здания на Пайн-стрит. Я звонил вам туда по известному мне номеру. Он находится в офисе Tontine Trade Corporation, а владелец этой компании — человек по имени Джесси Аркрайт. Не думаю, что вы зайдете слишком далеко, настаивая на том, что все это — случайные совпадения». Надо отдать ему должное. Он недолго раздумывал. «Хорошо», — сказал он, — «я Аркрайт. Нет смысла продолжать игру в прятки. Сегодня днем, несколько раньше, мне позвонили. Звонил, очевидно, этот джентльмен, которого вы называете Магараджей. Он хотел знать, у меня ли все еще книга Форт Баклоу». «Я увидел объявление», — пояснил Магараджа, — «и усомнился в нем. После того, как мне не удалось заполучить книгу ни в этом магазине, ни у мисс Порлок, я подумал, что, может быть, она так и осталась у мистера Аркрайта. Я позвонил ему, прежде чем откликнуться на объявление». «При этом он сослался на объявление», — продолжал Аркрайт. «Тогда я и сам посмотрел его и сразу же позвонил вам. Я подумал, что, попав в гущу событий, я смогу выяснить, что происходит. Книга исчезла из моего дома посреди ночи. Я хотел узнать, нельзя ли ее вернуть. Я также хотел установить, действительно ли это раритет, как меня постарались убедить. Поэтому я позвонил вам и пришел сюда, чтобы, если придется, побороться за эту книгу на вашем своеобразном аукционе. Но из всего этого еще не следует, что я убийца». «Маделин Порлок была вашей содержанкой?» «Чушь! Я встречался с ней всего два раза, может быть, три. Она каким-то образом узнала о том, что я интересуюсь редкими книгами, и совершенно неожиданно появилась в моей жизни, предложив книгу Киплинга». «Она была вашей любовницей? У вас были весьма эксцентричные сексуальные забавы в квартире на Восточной 66-й улице». «Я никогда там не был». «Но соседи вас там видели. Вас узнали? По фотографии?» «По какой еще фотографии?» Я достал фотографию и показал ее ему. «Они вас опознали», — сказал я. «Вас видели и вместе с Порлок и одного. Очевидно, у вас была и связка ключей, потому что кое-кто из соседей видел, как вы входили и выходили, открывая входную дверь». «Это ведь всего лишь косвенные улики, не правда ли? Может быть, меня видели, когда я забирал у нее книгу? Может быть, она открыла мне входную дверь автоматически, находясь в своей квартире, а кому-то показалось, что он видел у меня в руках ключи? Ведь на такого рода свидетельства нельзя полагаться». Я пропустил все это мимо ушей. «Может быть, вы считали, что она вас любит?» — сказал я. «Как бы то ни было, вы почувствовали предательство с ее стороны. Я вас ограбил, но это не вызвало у вас желания убить меня. Вам показалось достаточным оставить меня с пистолетом в руке в квартире, где везде были отпечатки моих пальцев. Но Мадалейн Порлок вы пожелали убить. Почему? А потому, что вы доверяли ей, а она обвела вас вокруг пальца и предала». «Все это домыслы! Да сужие домыслы!» «Ну а как же пистолет? Пес-дьявол фирмы Марли, автоматический 32-го калибра». «Насколько мне известно, он не был зарегистрирован». «Как же вам это стало известно? В газетах об этом ничего не говорилось». «Вероятно, я слышал это по радио или телевидению». «Не думаю, что подобная информация могла бы просочиться. Но как бы то ни было, иногда бывает, что прошлое незарегистрированного пистолета выяснить легче, чем вы полагаете». «Даже если пистолет этот приведет ко мне», — сказал он, тщательно взвешивая каждое слово, — «это еще ничего не доказывает. Разве только то, что вы его украли, когда вломились в мой дом с целью ограбления». «Но в вашем доме его не было. Вы держали его в левом нижнем ящике вашего стола, в офисе Tomtin Trade Corporation, который находится в центре». «Совершеннейшее вранье!» Он просто весь взбесился от благородного негодования. «Я видел этот пистолет из вороненой стали в его кабинете на Коппервуд Крессент, а теперь я, глядя ему в глаза, заявлял, что он был в его офисе, тогда как его там на самом деле не было. Он пылал яростью». «Нет, это вне всякого сомнения правда», — сказал я. «Пули и пистолет обычно держат рядом. А у меня такое чертовски достоверное чувство, что в этом ящике почти полная коробка патронов для пистолета 32-го калибра, а также тряпка для чистки оружия и пара запасных обоим для пистолета «Пес-дьявол» фирмы Марли». Он уставился на меня. «Вы были в моем офисе!» «Не будьте смешным!» «Вы! Вы подложили это туда! Вы пытаетесь меня подставить!» «А вы хватаетесь за соломинку!» Невозмутимо продолжил я, как по маслу. «Неужели вы все еще будете настаивать на том, что Мадалейн Порлок не была вашей содержанкой? Если так, то почему вы купили ей куртку из канадской рыси? Не так уж трудно сообразить, почему она ее захотела. Вещь-то потрясающая». «Спокойно, Каролин. Но зачем было вам ее покупать, если Порлок для вас всего лишь случайная знакомая?» «Я не покупал ее». «Я заглядывал в ваши шкафы, когда приходил к вам за книгой, мистер Аркрайт. У вашей жены есть пара великолепных меховых изделий. На них одинаковые этикетки и один и тот же ярлык — Арвин Таненбаум». «И что же из этого следует?» «В квартире Порлок висит куртка из канадской рыси. На ней та же самая этикетка и тот же самый ярлык». «Повторяю, и что же из этого следует? Таненбаум! Известнейшая фирма меховых изделий. У нее, безусловно, может быть сколько угодно покупателей». «Вы купили эту куртку для Мадалейн в прошлом месяце. В компьютерных файлах есть запись об этой покупке. Там стоит ваше имя и дается полное описание куртки». «Это невозможно! Я никогда... Я не...» Он помолчал, а затем поменял тактику, на этот раз еще более осторожно подбирая слова. «Если бы эта женщина была моей содержанкой, как вы пытаетесь представить дело, и если бы я покупал для нее куртку, то я уж, конечно, заплатил наличными, чтобы никакой записи о сделке не сохранилось». «Именно на это вы и рассчитывали, не правда ли? Но думаю, что в этом магазине вас знают, мистер Аркрайт. Вы для них что-то вроде особо ценного покупателя. Может быть, я и ошибаюсь, но у меня есть сильное подозрение, что если полиция как следует покопается в файлах компании Арвина Таненбаума, то запись о покупке там окажется. Может быть, даже найдется и чек в вашем столе в офисе Tontin Trade Corporation. На нем будет ваше имя, и будет указано, что вы заплатили наличными. Господи! Лицо его сделалось пепельно-серым. Как же вы сумели? Конечно, это всего лишь мои предположения. Нет, это ложное обвинение, подстроенное и подобранное вами. На вашем месте я бы этого не говорил, мистер Аркрайт. Он положил руку на грудь, словно ему не хватало воздуха. Все это вранье или полуправда, сказал он. И что это даст? В лучшем случае, может быть использовано в качестве косвенных улик. Косвенных улик иногда бывает достаточно. Порлок была вашей содержанкой и при этом была убита из вашего пистолета. И у вас был серьезнейший повод для убийства. Что там за выражение было в Уотергейском деле? Дымящийся пистолет? Ну что же, вас не поймали с дымящимся пистолетом. Вы оказались достаточно сообразительны, чтобы переложить его в мою руку. Но думаю, что все-таки свидетельств более чем достаточно, чтобы окружной прокурор основательно осложнил вам жизнь. «Мне надо было убить вас тогда!» — прошипел он, задыхаясь от злости. Он все еще держался за грудь. «Я должен был положить ваш палец на курок, а дуло пистолета засунуть в рот, предоставив возможность вам самому вышибить себе куриные мозги!» «Это было бы очень остроумно», — согласился я. «Я убил ее во время ограбления, а затем в порыве раскаяния лишил себя жизни. Правда, после пятого класса я уже не испытывал больше порывов раскаяния, но кому об этом могло быть известно? Как же получилось, что вы не осуществили такой замечательный план?» «Я не знаю». Он, казалось, задумался. «Я никогда никого раньше не убивал. После того, как я ее застрелил, я хотел только одного — убраться оттуда. Мне и в голову не приходило вас убивать. Я просто вложил пистолет в вашу руку и ушел». «Прекрасно. Полное признание. Максимум того, что можно выжить, не прочитав ему его права и не позволив вызвать своего адвоката. Пора было показаться кавалерии. Я уже было повернулся в ту сторону, где в задней части магазина Рэй Киршман и Фрэнсис Рокленд, по всей вероятности, постигали сущность происходящего, когда рука Аркрайта, которую он прижимал к своей груди, скользнула под пиджак и тут же выскользнула обратно, но уже с пистолетом. Выхватив пистолет, он резко отбросил свой стул и проворно отпрыгнул назад, так что теперь мы все четверо были в поле его зрения. Велкин, Атман Сингх и Магараджа. И я, на которого пистолет был нацелен. Этот пистолет был намного больше оставленного в моих руках у Порлок. Слишком большой, чтобы быть гончей или псом-дьяволом. И, как я успел заметить, револьвер. Вероятно, если он имел какое-то отношение к семейству пистолета фирмы Марли, это был мастиф или что-то в этом роде. «Всем оставаться на местах!» — сказал он, поводя пистолетом. «Того, кто хоть шелохнется! Я застрелю первым. Ты умный парень, Роденбар, но сейчас это тебе не поможет. Думаю, что потерю вора-взломщика мир переживет. Таких, как ты, следовало бы убивать в газовых камерах. Вы — отвратительные паразиты. У вас начисто отсутствует уважение к правам собственника. Что касается вас...» Он обратился к Велкину. «Да вы меня обманули. С помощью Маделейн вы вытянули из меня деньги. Вы одурачили меня. Я убью вас без особых угрызений совести. Два других джентльмена, к несчастью для себя, оказались здесь в неподходящее время. Я сожалею, что приходится так поступить». Убивать женщин — дело опасное, но еще опаснее их не замечать. Он совершенно забыл про Каролин и еще не успел договорить, как она шарахнула его по голове бронзовым бюстом Иммануила Канта. Этот бюст служил в моем магазине как бы книгоразделом. Он показывал, где кончаются книги философского содержания и начинаются книги содержания религиозного. Глава 20. Утром в понедельник В четверть двенадцатого я повесил на окно табличку «Лэнч» и запер дверь. С железными решетками я возиться не стал. В такое время это было ни к чему. Я пошел в закусочную, в которой в четверг была Каролин. Купил сэндвичи с филофилом, овощной соус и сухое печенье к нему. У печенья была странная форма, напоминавшая мне рисунки амеб в школьном учебнике по биологии. Я уже было заказал кофе, но в продаже оказался мятный чай. Я подумал, что будет любопытно попробовать его, и взял два закрытых пластмассовых стакана. Продавец положил все это в пакет. Я так и не определил, араб он или израильтянин, поэтому предпочел не искушать судьбу приветствиями типа «шалом» или «салам», а просто пожелал ему всего наилучшего, чем ограничился. Каролин напряженно работала, расчесывая Лазу Апсу. «Слава богу!» — сказала она, увидев меня, и впихнула пушистую собачонку в клетку. «Перерыв на ленч, Доли-Лама! Я займусь тобой попозже! Что ты принес, Берни?» «Сэндвичи с филофилом!» «Чудесно! Бери стул!» Так я и сделал, и мы принялись за еду. Во время ленча я рассказал ей, что все идет как надо. Фрэнсис Рокленд не будет подавать в суд ни на меня, ни на Сикха, поскольку в качестве компенсации за свой некогда существовавший палец получил от Магараджи 3000 американских долларов. Я посчитал это щедрым вознаграждением, особенно если принимать во внимание, что в потере пальца, кроме него самого, никто повинен не был. Полагаю, что какое-то количество рупий оказалось также и в кармане Рэя Киршмана. Деньги всегда прилипают к его рукам. Редьярд Велкин, трудно в это поверить, но у него оказался полный бумажник доказательств, что он действительно носит это сомнительное имя, был задействован в качестве важного свидетеля и освобожден под свой собственный залог. «Я абсолютно уверен, что он уехал из страны», — сказал я Каролин, — «или, по крайней мере, из города. Вчера вечером он звонил и пытался уговорить меня расстаться с гитлеровским экземпляром освобождения форта Баклоу». «Неужели он собирается продать книгу шейху?» «Я думаю, он понимает, чем это ему грозит. Например, с него могут заживо содрать кожу. Но на свете немало других чудаков, готовых хорошо заплатить за такой товар. А Велкин — человек, который вполне способен найти одного из них. Может быть, он и не сумеет достичь положения, о котором мечтает, но своего он до сих пор не упускал, и не думаю, что когда-нибудь упустит». «Ты отдал ему книгу?» «И не подумал. У него же целая сумка, полная этих книг. Из его комнаты в гостинице Грэхэм я взял только экземпляр Гитлера. Я оставил там несколько экземпляров Хаггарда и порядочное количество ненадписанных книг. Так что он может сварганить еще один экземпляр Гитлера, если у него будет достаточно времени и терпения. Сфабриковав все это один раз, можно сфабриковать и во второй. Экземпляр, который я стащил у него, я оставил себе». «Уж не собираешься ли ты продавать его?» «Думаю, что мне удалось изобразить обиду». «Конечно нет», — сказал я. «В свободное от работы время я могу быть плутом, но я абсолютно честный книготорговец и не выдаю свой товар за что-то более ценное. Да и в любом случае, эта книга не для продажи. Она будет находиться в моей личной библиотеке. Я не собираюсь слишком часто читать ее, но мне приятно, что она будет у меня под рукой». Магараджа, сообщил я ей, отправился в Монако пощекотать себе нервишки игрой в рулетку или бакару, или во что-то еще, не оставляющее его равнодушным. «Все эти испытания и переживания, — сообщил он мне, — дали ему хороший заряд бодрости. Я был рад это услышать». «А Джесси Аркрайт, — добавил я, — в тюрьме. Он все-таки попал туда и заперли его надежнее, чем бриллианты королевской короны. Мерзавца привлекли к ответственности за преднамеренное убийство, совершенное в одиночку, а при таком обвинении тебя не могут взять на поруки, неважно, насколько ты богат». «Это не значит, что в итоге он получит срок», — пояснил я. «По правде говоря, я буду удивлен, если дело дойдет до суда. Все доказательства на самом деле довольно шаткие, их могло бы и хватить, чтобы приговорить бедняка». Но у Аркрайта есть средства нанять достаточно хорошего адвоката, чтобы выпутаться. Вероятно, он будет ходатайствовать о смягчении обвинения. Скажем, непредумышленное убийство или парковка сверхустановленного времени. В итоге его приговорят к 1 или 2 годам заключения. Я готов биться об заклад, он и дня не отсидит. Приговор с отсрочкой, вот увидишь. Но он же убил эту женщину. Вне всяких сомнений. Но тогда это же несправедливо. Мало что на свете справедливо, философски заметил я, кивнув Эммануилу Канту. По крайней мере, нельзя сказать, что он вышел сухим из воды. Сейчас, когда мы с тобой разговариваем, он за решеткой. Его репутация будет сильно подмочена, и он порядочно заплатит как морально, так и материально, даже если и не отсидит в тюрьме за то, что совершил. Ему, конечно, повезло, но не так, как он рассчитывал до того, как ты пригвоздила его к полу Эммануилом. Да, это был удачный удар. С того места, где я находился, он выглядел безупречным. Она, усмехнувшись, обмакнула печенье в овощной соус. А может, мое предназначение — быть карающей десницей? Карающая десница — заступница провидения. И тем не менее, — продолжал я, — многое на свете несправедливо. Супруги Блин, например, собираются получить свою страховую сумму. Меня не привлекли к ответственности за то, что я обокрал их квартиру. Полиция согласилась не выдвигать против меня обвинения, так как я помог им припереть Аркрайта к стене и доказать, что он совершил убийство. Это очень благородно с их стороны, но супруги Блин, тем не менее, получат компенсацию за все, что я украл, а я, к слову сказать, ничего этого не крал. Если это справедливо, то объясни мне, почему. Может быть, это и несправедливо, сказала она, но я все равно рада, мне нравятся Герта и Арти. Мне тоже, они хорошие ребята. Кстати, я кое о чем вспомнил. А? Арти звонил мне вчера вечером. В самом деле? Между прочим, мятный чай, просто прелесть. Правда, сладкий, нельзя было взять без сахара. Он продается с сахаром? Вероятно, это погубит мои зубы. И внутренности, и все остальное. Но мне все равно. А тебе? А я как-то об этом не думал. Так вот, Арти кое о чем спрашивал. Я тоже кое о чем собиралась спросить, сказала она. Все хотела спросить тебя. «Да, Ридьярде Велкине». «И что же?» «Он правда был в наркотическом опьянении, когда назначал тебе встречу? Или он просто притворялся?» «Он просто притворялся». «Зачем? И почему его не было у Порлок?» «Это она придумала. Она ведь собиралась встретиться и с Магараджей, чтобы продать ему свой экземпляр. И, конечно, Велкин ей в это время был ни к чему. Ему же она представила дело так, что лучше не раскрывать все карты. Мне, мол, незачем знать, что это он меня обманул. Позже он всегда успеет связаться со мной и объяснить, что его тоже напоили наркотиками, и поэтому он и не пришел на встречу. Конечно, весь этот план сорвался, когда Аркрайт проделал дыру у нее в голове. Но по ее сценарию, Велкин притворился пьяным, когда я с ним разговаривал. Он подготавливал будущее оправдание. Она в задумчивости кивнула. «Понимаю», — сказала она. «Вырисовывается искусно продуманный план». «Теперь, если можно, о Барте Блине». «А что произошло с твоим бумажником?» Аркрайт взял его и засунул под диванную подушку, где полиция обязательно должна была его найти. «Разве я не рассказывал тебе? Из-за этого я и стал подозреваемым». «А куда он делся после этого?» «О!» Я похлопал себя по карману. «Он снова у меня. Его конфисковали как улику». Но никто не мог толком сказать, к чему эта улика. Рэй с кем-то поговорил, и я получил его назад. А как же $500? Либо их уже не было, когда полицейские нашли бумажник, либо кто-то из них в этот день оказался с барышом. Я пожал плечами. Легко достались, легко и улетучились. Ты правильно к этому относишься. Угу. Так вот, что касается Арти. При чем тут Арти? Что касается моего бумажника, то ни при чем. Но теперь речь пойдет о нем. Арти хотел бы знать, что случилось с браслетом. Черт! Он сказал, что спрашивал тебя о нем, когда ты была у них и показывала фотографии. Но ты сказала, что забыла принести его с собой. Черт, черт! Но мне помнится, что я спросил тебя о браслете, прежде чем ты вышла из машины, и ты сказала, что он у тебя в кармане. Да, сказала она. Она отпила еще немного мятного чаю. «Ну, признаюсь, я солгала, Берни!» «Угу!» «Не тебе, Арти и Герти! Он был у меня в кармане, но я сказала, что его у меня нет». «Уверен, что у тебя были на то веские причины». «Вообще-то у меня были ерундовые причины. Я все думала о том, как красиво браслет смотрелся бы на руке одного человека». «Этот человек, конечно же, не Миранда Мессенджер. Нет-нет, я не допускаю этого». «Вот за эту-то твою блестящую интуицию. Я и люблю тебя, Берни». «А я-то думал, что за мою обаятельную улыбку ей понравился браслет. Она от него в восторге». Каролин ухмыльнулась. «Я ходила к ней вчера вечером, чтобы вернуть полироид. Она даже и не заметила, что он исчез. Я предложила ей браслет в качестве мировой. И все ей рассказала. И теперь вы снова вместе?» «Прошлой ночью мы были вместе. Надолго ли я гадать не хочу. Но должна тебе сказать, что путь к сердцу этой женщины проходит через ее запястье». «Ну что ж, через запястье так через запястье». «Да, если тебе вздумается отправиться на восточную сторону, то лучше не надевай его», — сказала я ей, — «потому что это небезопасно». «Ты именно так с ней разговаривала? С чувством собственного превосходства?» «Да, и эффект был великолепен. Честное слово, в следующий раз, когда я ей что-нибудь куплю, я скажу, что стащила это». Она вздохнула. «Ну хорошо, Берни, так что же нам делать с супругами Блин?» «Я что-нибудь придумаю». «Я собиралась тебе об этом раньше сказать, но...» «О, это было очевидно. Ты то и дело возвращалась к этой теме. Ты уж очень явно стремилась поговорить со мной о супругах Блин». «Я...» «Все в порядке», — сказал я. «Успокойся и доедай свой соус». Чуть позднее она сказала: «Слушай-ка, у Рэнди сегодня вечером занятия в школе танцев. Ты не хочешь зайти ко мне после работы? Мы можем поужинать вместе у меня или еще где-нибудь, а потом, например, посмотреть какой-нибудь фильм». «С удовольствием бы», — сказал я, — «но сегодня вечером это отпадает». «У тебя важная встреча?» «Не совсем». Я колебался, а потом вдруг подумал: «Какого черта?» «Когда мы встретимся с тобой сегодня, чтобы пропустить стаканчик», — сказал я, — «я буду пить содовую». Она подалась вперед. Глаза ее широко распахнулись. «Вот это да! Снова примешься за свои проделки?» «Я бы это так не назвал, но, в общем-то, ты угадала». «А куда ты идешь?» «Форест Хилл Гарденс». «В тот же район, что и в прошлый раз?» «В тот же дом. Шуба, которую я описал Рэю, не была вымышленной. Я видел ее в среду ночью, в шкафу у Альфриды Аркрайт. Я пообещал ее Рэю, а когда я что-либо обещаю полицейским, то обычно держу слово. Поэтому сегодня вечером я возвращаюсь туда за шубой». «А Эльфрида не станет возражать?» «Ее нет дома. Вчера она навестила муженька в тюрьме, а потом вернулась домой. Хорошенько все обдумала, упаковала чемодан и исчезла в неизвестном направлении. Может быть, поехала домой к маме, а может быть, в Палм-Бич, погреться на солнышке. Полагаю, она не захотела оставаться здесь и давать пищу для пересудов». «Надо думать». Она подняла голову. В глазах ее было отсутствующее выражение. «Что ж, он получил по заслугам», — сказала она. «Мерзавец убил свою любовницу и ни дня не отсидит за это. Я помню, как ты описывал мне их дом, Берни. Ты сказал, что тебе хотелось бы пригнать грузовик на газон перед домом и увезти буквально все, от канделябров до ковров». «Тогда у меня возникло именно такое желание». «Это ты собираешься сделать?» «Нет». «Ты возьмешь только шубу?» «Ну...» «Ты ведь говорил, что там были драгоценности, да? Может быть, ты сможешь найти что-нибудь, чтобы возместить потерю браслета Герти Блин?» «Мне приходило это в голову. И там есть коллекция монет». «Я помню о коллекции монет, Каролин». «Ты упоминал и о многом другом. Ты опять возьмешь Понтиак?» «Наверное, не стоит искушать судьбу». «Тогда ты угонишь какую-нибудь другую машину». «Думаю, что да». «Возьми меня с собой». «А? Что тебе мешает?» Она подалась вперед и положила руку мне на плечо. «Почему, черт возьми, нет, Берни? Я могла бы помочь. Ведь я же не помешала, когда мы крали полироид Рэнди, правда?» «Мы не крали. Мы просто на время взяли полироид Рэнди». «Чушь. Мы украли его. Уже потом получилось так, что мы смогли его вернуть, когда он стал нам не нужен. Если на вещи смотреть именно по таким углом зрения, то я уже не новичок во всех этих делах с обзломом. Возьми меня, Берни, а? Я достану себе резиновые перчатки и вырежу в них ладони. Я откажусь от выпивки после работы. Я сделаю все, чтобы ты не пожелал. Пожалуйста». «Боже ты мой», — сказал я. «Ты «Ты... ты же законопослушный человек, Карлин. У тебя чистая биография. Ты занимаешь в обществе подобающее себе место». «Да уж, мой собак, поистине подобающее место». «Это же большой риск». «Черт с ним, с риском». «Я всегда работаю один, понимаешь? Без партнеров». «А-а-а-а!» Она вся сникла. «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь. Об этом я не подумала. Вероятно, я все равно была бы для тебя обузой, правда? Все в порядке, Берни, я не обижаюсь». «Ни капли спиртного после работы». «Ни капли. Я могу пойти с тобой». «И ты никогда ничего не расскажешь. Ни одной живой душе. Ни Рэнди, ни какой-нибудь еще своей будущей подружке. Никому». «На устах моих печать. Ты говоришь серьезно? Я могу пойти с тобой?» Я пожал плечами. «Какого черта? Ты ловко совсем справилась позавчера ночью. Ты можешь оказаться полезной и сегодня».